Лоуренс Блок. Взломщик, который изучал Спинозу. Глава первая. В половине шестого я отложил книгу и начал потихоньку выпроваживать посетителей. Книга, которую я читал, была написана Робертом Б. Паркером, и в ней фигурировал частный детектив по фамилии Спенсер. Автор не сообщил имени своего героя, зато наделил его на редкость крепким организмом. Каждые две главы Спенсер оберегал пол Бостона, поднимал невероятные тяжести и вообще делал все возможное, чтобы заработать сердечный приступ или грыжу. Читать об этом, и то усталость берет. Покупатели послушно расходились, только один задержался, чтобы заплатить за томик стихов, которую он перелистывал. Остальные же растаяли, как ночной иней под лучами утреннего солнышка. Я втащил внутрь стол с уцененной литературой. Любая книга 40 центов, три книги — доллар. Погасил в магазине свет, вышел, запер за собой дверь, опустил стальные решетки на двери и обоих окнах, тоже их запер. Магазинчик «Бернигадские книги» приготовился заночевать. Пора было приниматься за дело. Мой магазин находился на восточной 11-й улице, между Университетской площадью и Бродвеем. Буквально в двух шагах от меня приютился салон для пуделей. Я толкнул дверь и вошел под звон колокольчиков. Из-за занавески в глубине помещения высунулась голова Каролин Кайзер. «Привет, Берни!» — сказала она. «Располагайся, я сейчас!» Я сел на тахту с подушками и начал листать журнал «Уход за домашними животными», который и был этому посвящен. Я рассчитывал найти картинку с фландерской овчаркой, но такой картинки не попадалось. Тем временем вышла Каролин. В руках у нее была крошечная собачонка, окрасом напоминавшая коктейль «Старая ворона» с содовой. «Это не овчарка», — сказал я, — «не Бувье». «Все шутишь». Она поставила собачонку на стол и стала взбивать ей шерсть, хотя та и без того была пушистая. «Это пудель, Берни, по кличке Принц». Не знал, что пудели бывают такими маленькими. «Как видишь, выводят. Правда, Принц даже меньше своих миниатюрных собратьев. Япошки и здесь нас обставляют. Мне кажется, как-то ловчат своими транзисторами». Как правило, Каролин воздерживается от шуточек такого рода, чтобы не нарываться на неприятность. На высоких каблуках она выглядела бы нормально, 1,5 метра с хвостиком. Но моя приятельница на беду носила низкие. У нее были темно-русые волосы, которые она ухитрялась подстригать сама, синие глаза и плотное, словно пожарный гидрант, сложение, что отнюдь нельзя считать недостатком, когда имеешь дело с собаками. «Бедный принц!» — вздохнула Каролин. «Собаченьки знают, что к чему!» Найдут в приплоде какую-нибудь мелюзгу и давай скрещивать, пока не получат такого вот недомерка. Ну и для окраса тоже спаривают. Принц не просто мини-пудель, он к тому же абрикосовый мини-пудель. Черт, где же его хозяйка? Сколько там набежало? Без четверти шесть. Уже на 15 минут опаздывает. Еще 15, и я закрываюсь. А что будешь делать с принцем? Потащишь домой? Ты что, шутишь? Да мои коты сожрут его бедненького. Им как раз на завтрак хватит. Уби еще мог бы с ним ужиться. Но Арчи все равно растерзает его на части. Хотя бы для того, чтобы не позабыть, как это делается. Нет, дорогой, если она до 6 не явится, придется устроить принцу собачью жизнь. Посажу на ночь в клетку, и дело с концом. Тут принц должен был бы жалобно тявкнуть в знак протеста. Но он молча застыл, как игрушечный. Я высказал вслух мелькнувшую у меня прежде мысль, что окрасом он напоминает не абрикос, а скорее кукурузное виски содовой. «Господи, помолчи, пожалуйста, а то у меня сейчас слюнки потекут, как у павловских собак!» Прозвенели колокольчики над входной дверью, и торопливым шагом вошла дама с седыми, синеватым отливом волосами. Я углубился в уход за домашними животными, а женщины подсчитали стоимость услуг, оказанных принцу. Потом хозяйка пуделя пристегнула к его ошейнику поводок, украшенный горным хрусталем. Они вышли из салона и пошли в сторону Гудзона, направляясь, как я полагал, к дому Стюарта. Это внушительное жилое кооперативное здание удивительно шло к седым, синеватым отливом волосам, независимо от окраса бежавшего рядом пуделя. «Хорошо, что я не могу из-за котов держать собаку, но даже если бы не было котов, не стало бы заводить, а если бы вдруг и стало, то уж во всяком случае не пуделя». «Чем тебе не угодили пудели?» «Не знаю. Собственно говоря, в нормальном пуделе ничего плохого нет. Нормальный, большой, черный, нестриженный пудель – это совсем неплохо. С другой стороны, если у всех будут большие черные нестриженные пудели, то мне останется повесить ножницы на гвоздик и прикрыть свою лавочку. Не самая большая печаль на свете, если вдуматься, а? Слушай, ты согласился бы жить с таким, Берни? Я имею в виду мини-пуделя». «Я не...» «Ясно, не согласился бы. Я бы тоже не согласилась. Есть только два сорта людей, которые согласились бы взять такую собачку. И это те самые люди, которых я никогда не понимала». «А именно?» «Педики и женщины, которые спят с мужчинами. Слушай, мы когда-нибудь выберемся из этой дыры. С удовольствием выпила бы сейчас абрикосового бренди с лимоном. Была у меня приятельница, очень близкая. Так она просто обожала эту штуку. Или на худой конец кукурузного виски с содовой, то, что ты упоминал. Нет, все-таки лучше всего сейчас мартини». В итоге мы пили перье с лимонным соком. Однако не обошлось без жарких протестов со стороны Каролин. Большинство из них было обращено в пустоту. Когда же мы, свернув за угол, заняли наш столик в бродяжьем клубе, она неохотно притихла, хотя радости на ее лице я не заметил. Подошедшая официантка спросила: «Что пьем, как обычно?» Каролин скорчила гримасу и заказала французскую сельтерскую, что даже при самом богатом воображении не было для нее обычным заказом, да и для меня тоже в конце дня. Но сегодня рабочий день еще не кончился. Я тоже попросил принести перье, и официантка отошла, почесывая в затылке. «Видишь, Берни, нетипичное поведение вызывает подозрения». «Не обращай внимания». «Не знаю, почему я не имею права выпить. У нас еще уйма времени. Перед делом все выветрится». «Ты же знаешь правила». «Вечно ты со своими правилами». «Без правил общество развалится. Наступит анархия, разгул преступности». «Берни!» «Конечно, в случае чего, я мог бы пойти один». «Как это один?» «Работы там совсем немного, один справлюсь». «Черта с два справишься, и вообще, кто наводку дал?» «Ты, поэтому половина, независимо ни от чего, твоя. Так что можешь сегодня сидеть дома, все равно получишь свою долю. И риска никакого, и мартини выпьешь. И не одно, а два, три и...» «Все ясно». «Я подумал, я сказала, все ясно, Берни!» Подошла официантка с двумя стаканами перье, и наша дискуссия угасла сама по себе. В проигрывателе Лоретта Лин и Конвей Твитти исполняли песенку о девушке с Миссисипи и парне из Луизианы. Может быть, она была из Луизианы, а он с Миссисипи, неважно. Зажав в ладони стакан, Каролин хмуро взглянула на меня. «Я иду с тобой». «Ну, если ты так хочешь». «Да, я так хочу. Партнеры мы или кто? Думаешь, если я женщина, то должна сидеть дома и дожидаться своего повелителя? Да катитесь вы все». «Я не говорил». «И не нужно мне твое поганое мартини». Она подняла стакан. «За преступность, черт побери!» И выпила залпом, словно это был джин. План был разработан здесь, в бродяжьем клубе, за этим самым столиком. Если ни у меня, ни у Каролин не было срочных дел, мы приходили сюда посидеть после трудового дня. Две недели назад мы подняли стаканы за успех задуманного предприятия. В стаканах была отнюдь не французская, сельтерская. Все началось с рассказа Каролин. «Знаешь, как люди выбирают себе собак? Забавно все-таки», — говорила она. «Есть у меня одна клиентка. Ванда Колкенон, и у нее Бувье». «Куда уж забавнее». «Ты не хочешь меня выслушать, Берни?» — вскинулась она. «Извини». «Когда они первый раз пришли ко мне, я подумала, вот эта пара. Она высокая, холодная блондинка, мечта мазохиста, аристократическое лицо, одевается исключительно в модельное. Одним словом, высший класс, понимаешь?» «Угу». «И с ней эта овчарка, Бувье. Эту породу только пару лет зарегистрировали в АКО. АКО — это американское кинологическое общество. А теперь за Бувье большие деньги дают. У нас же мода на породу. Классная собака, сразу видно, даже если не знаешь, сколько она стоит. И вот является эта длинноногая блондинка в кожаном пальто, а рядом с ней этот черный-причерный Бувье. Потрясающе гармонировали друг с другом. Ну и что? Знаешь, почему она купила этого лучшего друга человека? Из-за имени. Как же его зовут? Не его, а ее, она сука. Тоже хорошо, суки сейчас в моде. Суки всегда в моде. Собаку зовут Астрид, но это она сама дала ей кличку, а сначала все решила название породы. Вот как, почему? Потому что девичья фамилия Ванды, Фландерс. У Джеки Кеннеди девичья фамилия Бувье. Я не знаю, какая у нее собака, и не горю желанием узнать. Я не совсем улавливаю, какая связь между фамилией Фландерс и названием собачьей породы Бувье. Ох, я думала, ты знаешь. Дело в том, что Бувье вывели в Бельгии, и полное название этой породы — Бувье де Фландер. А-а-а! Поэтому она заинтересовалась этой породой и 2 года назад приобрела щенка. Теперь это замечательная взрослая собака. Ванда без ума от нее, и собака к ней здорово привязана. Но Астрид не только порода, это еще и умнейшая животина и прекрасный сторож. Рад за них. Так и должно быть. Вот уже 2 года я ухаживаю за этой сучкой. Каждые 2 месяца Ванда приводит ее для купания, а перед выставками Астрид проходит полную обработку. Это не часто бывает, но все-таки бывает, и она уже заработала 2 медалей. Молодец, собака. И Ванда с гербом тоже довольны. Ванда любит прошвырнуться с ней по улицам. Когда Астрид рядом, кого ей бояться? И они с мужем вполне спокойны за свой дом. Никакой взломщик при таком стороже не полезет. Понятное дело. Еще бы. Астрид — это как страховка на случай кражи. Так вот, через 2 недель у нее начнется течка. И на этот раз ее будут вязать. Ванда, конечно, опасается, что беременность скажется на боевых качествах Астрид. Но с другой стороны, она понимает, что ее девочке уже пора. На вязку ее повезут в графство Беркс, в Пенсильвании. Кажется, это недалеко от Рединга. Там обитает какой-то знаменитый кобель с фантастической родословной. К нему со всей страны сук везут, да еще и платят за вязку. То есть хозяину этого кобеля платят. Неплохая собачья жизнь. А ты думал? Так вот, Ванда не хочет отправлять Астрид с чужим человеком. Они с мужем сами повезут ее туда. Для получения потомства животных спаривают 2 дня подряд. Это для верности делается. Поэтому они останутся в графстве Беркс на ночь и лишь потом, после 2-й вязки, домой. Ну что ж, приятного им путешествия. Особенно если будет хорошая погода. Да, согласился я. Погода немаловажный фактор. Я, кажется, догадываюсь, зачем ты мне это рассказываешь. Ишь ты какой проницательный. Так что их не будет дома. И Астрид не будет, а собака, их охрана от воров. Я тебе говорила, что они люди состоятельные. Могут позволить себе модельную одежду и дорогую чистопородную собаку. И у него есть возможность иметь хобби. И какое же у него хобби? Коллекционирует редкие монеты. Вот оно что, задумчиво протянул я. Погоди, ты назвала его фамилию? Нет, не Фландерс, это ее девичья, однокоренная с названием собачьей породы. Он Колканон, верно? А как его зовут? Тоже сказала? Да, точно, его зовут Герб. У тебя замечательная память на детали, Берни. Герб Колканон. Герберт Колканон. Соображал я вслух. Герберт Франклин Колканон. Послушай, тот самый Герберт Колканон. Ты думаешь, их много? Погоди, дай припомнить. Да, на аукционе Бауэрза и Радди прошлой осенью он покупал пробные золотые монеты, не пущенные в обращение. Потом 2-3 месяца назад он приобрел что-то интересное на распродаже у Стека. Не помню, что именно. Я читал об этом в «Мире монет». Да, но тут же встает большой вопрос. А вдруг он хранит коллекцию в банке? Не, у них дома сейф в стене. Ну и как он? Твой большой вопрос. Вопрос сокращается в размерах. А откуда ты знаешь насчет сейфа? Она сама об этом проговорилась. Рассказывала, как собиралась однажды в гости и хотела надеть какую-то драгоценность. А драгоценность в сейфе. И она забыла шифр замка. А мужа не было в городе. Я чуть было не сказала, что у меня есть приятель, который может помочь в подобных случаях. Но потом подумала, нет, не стоит. Мудрое решение. Может быть, он не всю коллекцию хранит в банке. Может быть, и вправду ценные монетки лежат рядышком с драгоценностями хозяйки. Мой мозг начал усиленно работать. Где живут Колк и Ноны? Какая там охрана? Как попасть внутрь? Какая у них мне светит добыча? Кому поскорее ее сбыть и превратить в чистую наличность? «Живут они в Челси», — продолжала Карлин, — «в собственном особняке, в глубине квартала. В справочной книге не фигурируют, но я знаю адрес и номер телефона». «Это хорошо». «Еще бы! Живут одни, детей нет, прислуга приходящая». «Заманчивая идея». «Я тоже так думаю. Похоже, самая работа для нашего динамичного дуэта». «Верно мыслишь», — сказал я. «Придется тебе поставить». «Давно пора». Глава вторая. Самовольное вторжение в чужое жилище наименее подозрительно, если оно производится под теплыми ласковыми лучами солнца. Появись вы после наступления темноты, любопытные соседи кинутся к телефону, чтобы набрать спасительный номер 911. При свете же дня они примут вас за слесаря, который наконец-то явился починить подтекающий кран. Дайте мне канцелярский блокнот или сумку с инструментами и пустите на дело в промежутке между полуднем и 4 часами дня, и вы увидите, как самый стойкий борец с преступностью предупредительно откроет для меня дверь и пожелает на прощание всего хорошего. При прочих равных условиях самое удобное время для ограбления в жилом доме именно середина дня. Однако где вы видели в реальной жизни равные условия? Как ни крути, под покровом темноты вор-взломщик чувствует себя куда увереннее хозяина дома. И где это видано, чтобы человек, имеющий пусть скромный, зато законный бизнес, вдруг ни с того ни с сего закрыл посреди дня свою лавку? Да и планы самих Колк и Нонов говорили в пользу ночного визита. Мы знали, что ночью их не будет дома, и что вместе с солнцем уйдут со двора и слесарь, и уборщица, если они там были. Солнце уже давно ушло со двора и скрылось где-то за холмами Нью-Джерси, когда мы вышли из бродяжьего клуба и спустились в подземку. Несколько остановок, и мы в одном квартале от моего дома, на углу 71-й и авеню западной стороны. Дома я скинул свитер и джинсы, которые я ношу в магазине, надел брюки, галстук и пиджак. После этого положил в карманы все, что могло пригодиться, и еще кое-что. Свой роскошный дипломат. Потом достал маникюрные ножницы и вырезал ладони на паре новых резиновых перчаток. В таких перчатках не оставляешь отпечатков пальцев, а без вырезов кажется, будто сунул руки в парилку. С потными ладонями не пойдешь на свидание, а на ограбление и подавно. Конечно, всегда есть опасность оставить где-нибудь отпечаток ладошки, но волков боятся в лес не ходить. Мы уже собирались выходить, когда я вспомнил, что надо переобуться. В обычные дни я ношу дешевенькие мокасины. Во-первых, они удобны. Во-вторых, напоминают о временах молодости. Сейчас же я надел кроссовки Пума. Я, естественно, не собирался бегать. Но с другой стороны, разве угадаешь, что готовит человеку грядущий день? В этих самых Пумах с их резиновой подошвой и упругим подъемом я мог передвигаться бесшумно. Ну, как пантера. Каролин живет на Арбор-Корт, одной из тех затерявшихся в западных дебрях Гринвич-Виллидж, в просторечье деревни, улочек, который запроектировал некто, налегавший на более крепкие напитки, нежели перье. До недавнего времени она жила с одной женщиной по имени Рэнди Мессенджер, но в начале февраля, после крупных длительных ссор и стычек, Рэнди перебралась к себе на улицу Мортон. Сейчас был май, даже конец мая, и с каждым днем солнце все позже уходило со двора, но вакансия все не заполнялась. У Паулы и в герцогине Каролин иногда заводила потрясающее знакомство, но настоящая любовь не вспыхивала, и она, судя по всему, не торопила события. Каролин поставила на плиту кофе, приготовила салат и разогрела 2 куска, оставшихся от вчерашнего французского пирога. Аппетита особого у нас не было, зато кофе мы напились вдоволь. Коты тоже вылизали свою миску и начали тереться о ноги, выпрашивая недоеденный пирог, и быстренько его доели. После чего Уби, красивый русский голубой кот, устроился у меня на коленях и принялся мурлыкать, а Арчи, его бирманский приятель, начал ходить по комнате, время от времени потягиваясь и демонстрируя свои мускулы. Около 8 зазвонил телефон. Каролин взяла трубку и пустилась в бесконечный женский треп о том, о сём, а больше ни о чем. Я открыл какой-то дешевый роман, но слова скользили мимо моего сознания. С равным успехом я мог бы читать телефонную книгу. Когда Каролин повесила, наконец, трубку, я действительно взял телефонную книгу, нашел нужные мне данные и набрал номер. Абель Крау отозвался на четвертый гудок. «Это Берни», — сказал я. «Похоже, мне попалась книжонка, которая может тебя заинтересовать. Ты сегодня дома?» «Никаких планов на вечер. Может быть, я заскочу между 11 и 12. «Прекрасно! Я теперь поздно ложусь», — ответил Абель Крау. По телефону его акцент уроженца Центральной Европы слышался явственнее, чем в живой речи. «Ты со своей очаровательной приятельницей?» «Вероятно, да. Я приготовлюсь, Берни. Всего доброго!» Я положил трубку. Каролин сидела на кровати, подогнув под себя одну ногу, и старательно вырезала ладони из своей пары резиновых перчаток. «Абель ждет нас», — сообщил я ей. «Он знает, что я приду?» «Да, он спросил о тебе. Я сказал, что, вероятно, ты тоже будешь». «Что значит «вероятно»? Ты же знаешь, что я люблю Абеля!» Каролин встала с кровати и сунула перчатки в задний карман. На ней были темно-серые джинсы, кофточка из зеленого бархата, а сверху она надела еще синий блейзер. Выглядела она в этом наряде замечательно, о чем я не преминул ей сказать. Каролин поблагодарила и обернулась к котам. «Чтобы хорошо тут вели себя ребята», — сказала она. «Будут звонить, спросите, что передать. Я потом перезвоню». Ванда и Герберт Колконноны жили на западной 18-й улице, между 9-й и 10-й авеню. Сравнительно до недавнего времени это место славилось налетами и грабежами, но потом кварталы Челси стали постепенно преображаться. Народ начал покупать старые особняки, меблированные комнаты переделывались в приличные жилые дома, а приличные жилые дома уже сдавались отдельным семьям. На улицах высадили платаны, дубы, деревья гинго, и скоро за ними не стало видно хулиганья. Дом номер 442 на западной 80-й улице. Это красивое четырехэтажное здание с мансардой под крышей и фонарем на втором этаже. Примыкающий к нему слева номер 444, такой же дом, отличимый от своего соседа лишь кое-какими архитектурными деталями и парой внушительных бронзовых фонарей по обе стороны парадного входа. Но между этими домами имеется арка с тяжелыми чугунными воротами. Над воротами хорошо видна табличка 442-1-2. Справа вделан звонок, под ним синяя пластиковая пластинка с надписью «Колконнон». Из уличной телефонной будки на 9-й авеню я сделал проверочный звонок. Автоответчик пригласил меня сообщить имя и номер телефона, но я не принял приглашение. Сейчас я дал долгий звонок в ворота, дожидаясь, не откликнется ли кто-нибудь. Каролин стояла рядом, сутулившись, засунув руки в карманы, переминаясь с ноги на ногу. Я понимал ее. Сегодня был всего лишь третий ее выход на дело. Она была со мной в операции на Forest Hill Gardens, в фешенебельном островке посреди мрачных пучин Куинса. И сравнительно недавно, когда мы обобрали квартиру в районе восточных 70-х улиц. Сам я далеко не новичок в нашей профессии, вырос в убеждении, что чужой дом отнюдь не крепость, но, несмотря на это, я испытываю нервное возбуждение всякий раз, когда приступаю к работе. Так оно, наверное, и будет до скончания моих дней. Я переложил дипломат в левую руку, а правой выудил из кармана связку ключей. Ворота были заперты наглухо. Из дома они открывались электрическим устройством. С улицы ключом. Замок был старинный, и ключ к нему был особый, похожий на отмычку. Несколько дней назад мне удалось осмотреть замок, и он не показался мне таким уж замысловатым. Предположение мое подтвердилось. Третий ключ немного заедало, зато четвертый легко отомкнул замок, как будто под него и был сработан. Я стер свои отпечатки с металла и плечом открыл ворота. Каролин вошла за мной в арку и захлопнула ворота. Выложенный кирпичом проход под аркой был похож на туннель, длинный, узкий, сырой, но в конце его был свет, который притягивал нас, как мотыльков. Мы вышли в освещенный внутренний дворик перед особняком Колконнонов. Среднюю его часть, вымощенную плитами, окружали цветочные клумбы с поздними нарциссами и ранними тюльпанами. Я мог представить, как тут красиво, когда приходит пора цветения роз. Немного в стороне я увидел полукруглую каменную скамью и перед ней небольшой бассейн с фонтаном. «Неужели тут и рыбок разводят?» — восхищенно подумал я. «И если разводят, то как оберегают их от бродячих кошек?» Мне захотелось присесть на скамью и под мирное журчание фонтанчика полюбоваться играющими в воде рыбками. К сожалению, место было чересчур открытым, да и не стоило расслабляться. Время тоже не стояло на месте. Перед тем, как отпереть замок, я посмотрел на часы. Было 9:20. Вообще-то говоря, в нашем распоряжении целая ночь. Но чем меньше времени мы проведем здесь, и чем скорее попадем к кабелю Крау, тем спокойнее на душе. «Смотри, какая иллюминация! Как на рождественской елке!» — сказала Каролин. Я поднял голову. Занятый мыслями о цветочках и рыбах, я только сейчас взглянул на сам особняк. Может быть, он и не очень напоминал рождественскую елку, но еще меньше был похож на пустой дом ночью. Во всех его трех этажах горел яркий свет. Этажи были высокие, и я подумал, что в свое время внизу помещалась конюшня, а на втором этаже жила прислуга. Помимо лампочек в доме, в нескольких шагах от фонтана стоял фонарь. Однако именно свет из окон указывал нам путь под аркой. Одни, уходя из дома, оставляют для отпугивания воров зажженной лампочку или две, негасимый маленький маяк, который светит в 4 утра, возвещая городу и миру, что хозяев нет дома. Другие усовершенствовали эту процедуру, стали устанавливать нехитрое устройство, реле, которое то включает, то выключает свет. Ванда и Герберт Колконноны переплюнули всех. Может быть, они переусердствовали, оставляя дом без охраны благородной Астрид. Может быть, Герберт хранит дома тонну ценных бумаг, и Ванда приобрела по этому случаю ящик вечных электрических лампочек, какие обычно продают слепые по телефону. Может быть, они были сейчас дома? Я поднялся на крыльцо и приложил ухо к двери. Изнутри доносились звуки, то ли радио, то ли телевизора, но никак не живой человеческой речи. Я нажал на кнопку звонка и стал вслушиваться. Те же звуки, ничего не изменилось. Поставив дипломат на пол, я натянул резиновые перчатки и мысленно вознес молитву, чтобы дом не стоял на охране. Молитва была обращена к святому Дисмосу, покровителю разбойников и воров. В наши дни его, должно быть, частенько беспокоит. «Сделай так, чтобы в доме не было сигнализации», — просил я у старого доброго Дисмоса. «Пусть собака действительно находится в Пенсильвании. Пусть сбудется моя мечта о хорошей добыче. И взамен я...» «Что я сделаю?» Достав набор отмычек, я принялся за работу. Замки на двери были хорошие. Два Сигала и один Репсон. Репсон был оставлен напоследок. Он самый трудный. Я и сам удивился, когда через минуту он поддался. Каролин буквально затаила дыхание, услышав, как щелкнул ригель, выходя из паза. Она теперь немного разбиралась в замках, уже научилась открывать свою дверь без ключа и порядком поломала голову над Репсоном, который я подарил ей для тренировки. Я повернул ручку, приоткрыл дверь и хотел пропустить Каролин вперед, но она замотала головой и жестом показала, чтобы я входил первым. Возраст перед красотой, погибель перед позором. Я толкнул дверь и совершил, говоря юридическим языком, незаконное проникновение в чужое жилище, частное владение. Господи, какое чувство при этом испытываешь? Я благодарен небу, что не существует занятия более презренного, чем взлом, потому что я не сумел бы побороть искушение сделать это, хотя бы ради того, чтобы испытать это чувство. Да, разумеется, я профессионал и работаю ради денег, но не стоит кривить душой перед самим собой. Совершая ограбление со взломом, я получаю такой заряд энергии, что удивительно, как это в городе не тускнеют все электролампы, когда я вхожу в чужой дом. Я вовсе не горжусь этим, видит Бог. Я вырос бы в собственных глазах, если бы мог заработать на жизнь продажей книг. Но выручка в барнигатских книгах не покрывает моих расходов. Хотя при желании, наверное, я мог бы сделаться и более деловым бизнесменом. Магазин многие годы приносил доход старому мистеру Лидзауэру, пока он не продал его мне, а сам не удалился на покой, в солнечную Флориду, в Санкт-Петербург. Казалось бы, магазинчик должен был приносить доход и вашему покорному слуге. Мне много не нужно. Я не швыряю деньги налево и направо, не нюхаю кокаин, не вожу знакомства с шикарной публикой. В то же время не из тех, кто поддерживает связь с известными преступниками, как изящно выражаются судейские крючки. Не люблю уголовников. Мне не нравится, что я сам уголовник. Но вот воровать люблю. Пойди разберись. По радио шла одна из тех научно-популярных передач, во время которых ведущие приглашают слушателей звонить в студию и высказывать свои соображения по таким насущным проблемам, как фторирование воды для сохранности зубов или, скажем, незаконное использование детского труда. Слушать эту болтовню было противно. Свет в доме – это приятная неожиданность. Нам не нужно было ни включать электричество, рискуя тем самым привлечь к себе внимание, ни чертыхаться в кромешной тьме. И еще в прихожей я подумал, что надо бы выключить проклятое радио. Оно отвлекало. Наше дело требует исключительной сосредоточенности. А как тут сосредоточишься, когда барабанные перепонки лопаются от шума? Господи, ты только погляди, Берни! Что еще? Кто бы подумал, что она такая неряха, всегда-то классно одета! Я вошел за Карлин в гостиную посмотреть, о чем она говорит. В центре комнаты царил дикий хаос, словно на нее сквозь трубу в камине обрушился сбившийся с курса тропический ураган. Диванные подушки были разбросаны, ящики стола выдвинуты, а их содержимое раскидано по ковру. Со стен сдернуты картины, сброшены с полок книги. «Типичное ограбление», — сказал я. Каролин растерянно оглядывалась вокруг. «Точно, нас опередили». «А может, они еще здесь? Берни, нам лучше смыться!» Я поспешил в переднюю проверить дверь. Как только мы вошли, я запер все три замка и еще накинул цепочку, на всякий случай. Замки были заперты, цепочка на месте. Странно. Если грабители вошли через входную дверь и заперлись изнутри, то чего они не накинули еще и цепочку, как это потом сделал я? Если они ушли до нас, стали бы они запирать дверь снаружи. Я обычно так и поступаю, но не в моих правилах оставлять квартиру в таком состоянии, словно по ней пронеслось стадо гадаринских свиней с вселившимся в них бесами, о чем говорится в Евангелии от Марка. Учинившие подобный разгром в доме просто-напросто взламывают двери, но не запирают их после себя. А что если... Впрочем, не стану распространяться о вероятных ситуациях. Их тут вагон и маленькая тележка. Я легонько отстранил Каролин и пошел искать проклятое радио. Буфету из черного дерева в столовой досталось не меньше, чем столу в гостиной. Такая же незавидная участь постигла и кухню. Однако на столе для разделки мяса стоял Панасоник и ревел во все транзисторное горло. Я обернулся к вошедшей за мной Каролин, приложил палец к губам и выключил приемник посреди болтовни о недавнем повышении цен на нефть. Я закрыл глаза и стал вслушиваться. Настала такая глубокая тишина, что я бы услышал, как муха пролетела. Но никто не пролетел. «Ушли», — сказал я. «Откуда такая уверенность?» «Я бы услышал их. Грубо работают». «Давай уйдем». «Подожди. Ты с ума сошел, Берни? Если они убрались, значит, сюда топает полиция. Все равно тут нечего больше брать. Да нас все обчистили». «Совсем не обязательно. Раз серебришка нет, хоть нержавейкой поживиться. Так что ли?» Каролин поднималась за мной по лестнице. «Неужели надеешься что-нибудь найти?» «Надеюсь. Может, коллекция монет или драгоценностей?» «Где ты собираешься искать?» «Вот это по делу. Где у них сейф?» «Почем я знаю?» «Ну вот и будем его искать». Долго искать сейф не пришлось. Наши предшественники содрали со стен все картины. Мы осмотрели библиотеку и гостевую спальню на втором этаже и поднялись на третий. Сейф был в хозяйской спальне. Сонный пастральный пейзаж, прикрывающий его, валялся на полу вместе с содержимым обеих прикроватных тумбочек и осколками стекла от светового окна в крыше. Ага, через это окно эти жалкие воришки и влезли в дом, сразу сообразил я. Через него и вылезли, таща за собой свою добычу. Выходит, они и не думали запирать входную дверь, потому что вообще к ней не прикасались. С тем Рэпсоном в двери они бы год прочикались, не меньше. А уж с сейфом в стене они и подавно не сумели справиться, как ни старались. Вокруг наборного диска виднелись глубокие зазубрины, колотили чем-то металлическим и тяжелым, стараясь вышибить замок. К счастью, не было следов ацетиленовой горелки, хотя я думаю, что и горелка бы не помогла. Сейф был крепкий, как броня, а замок... произведение искусства и только. Я начал потихоньку вращать туда-сюда наборный диск. Каролин топталась рядом, с недаемой отнюдь не праздным любопытством. Потом она поняла, что действует мне на нервы, и сказала, что пойдет посмотрит, что где. Я обещал ей свистнуть, когда открою эту штуку. Мне пришлось таки немного попотеть. Я стянул с рук перчатки. Говорят, что кончики пальцев делаются более чувствительными, если их слегка потереть песком. Но это чушь собачья. Да и не стоит усложнять себе жизнь, она и без того сложная. Доверившись интуиции и призвав на помощь все свои знания, а только их неразрывное сочетание обеспечивает успех в нашем занятии, я медленно поворачивал диск то вперед по часовой стрелке, то назад. Против нее. И вот, наконец, на место стало, как это чаще всего и бывает, в замках с шифром, последняя цифра, а за ней постепенно, одна за другой и три другие. Я перевел дыхание, снова натянул перчатки, протер места, к которым прикасался, и свистнул Каролин. Она пришла с каким-то оттиском, оправленным в рамку. «Шагаловская литография», — сказала она. «С его подписью и пронумерованная. Думаю, несколько сотен стоит. Взять?» «Бери, если хочешь, только без рамки». «Как раз в твой дипломат влезет. А у тебя как, продвигается?» «Сейчас вот еще пару цифр наугад поставлю». Я набрал по порядку весь четырехзначный шифр. Услышал легкий щелчок, то ли в голове, то ли в замке. Повернул ручку и открыл дверцу сейфа. Мы вышли из дома тем же путем, что и вошли. Само собой, можно было вылезти через световое окно. Но зачем? Перед уходом я зашел в кухню и снова включил транзистор. По радио шла реклама, навязчиво предлагавшая нам набор из трех долгоиграющих пластинок с записью сотни самых знаменитых танцев 50-летней давности. Сообщался также номер телефона фирмы для бесплатного звонка за дополнительной информацией, но я почему-то не кинулся его записывать. Я снял цепочку, открыл дверь, и мы вышли. На площадке я попросил Каролин придержать дипломат, а сам, достав связку отмычек, аккуратно запер все три замка. В школе нам настойчиво внушали быть прилежными, а уроки детства не забываются. Во дворике По-прежнему раздавался мягкий плеск фонтана, и цветы на клумбах были так же хороши. Я стянул с рук резиновые перчатки и сунул их в задний карман. Каролин сделала то же самое. Я взял у нее дипломат, и мы прошли темной аркой к чугунным воротам. Изнутри они отпирались по воротам ручки, недосягаемой с улицы. Я притворил за нами дверцу. Раздался щелчок. Замок был заперт. На противоположной стороне улицы худощавый молодой человек с рулоном туалетной бумаги в руках подбирал за своим эльдер-терьером. Он не обратил на нас ни малейшего внимания. На углу 9-й авеню Каролин сказала: «Кто-то еще пронюхал об их поездке и о том, что едут с собакой. А может, случайно забрались, лазали по крышам и...» «Не похоже, что случайно». «Вообще-то да, не похоже. Значит, Ванда еще кому-то проболталась. Но это не от меня идет, Берни. Я никому ни слова не говорила, правда?» «Люди — существа словоохотливые, а у хорошего вора-взломщика ушки на макушке. Народ чешет зубы, а он мотает на ус. Если бы мы первыми туда попали, поживились бы что надо, это факт. Зато вот теперь идем налегке и чистые, вне подозрений. Эти дурни такой разгром учинили, что и солдатам Кромвеля не снился. Полиция в два счета их выследит и все спишет на них. Нас там словно и не было». «Я тоже об этом подумала. Как тебе Шагал?» «Я не успел как следует разглядеть». «Не повесить ли мне его у себя в квартире?» «Где именно?» «Может быть, над плетеным креслом?» «Там, где у тебя сейчас индийская авиакомпания висит?» «Ну да, я подумала, хватит мне туристическими плакатами забавляться, а для Шагала можно было бы новую рамку заказать, но вот не знаю». «Посмотрим, что лучше подобрать». «Угу!» Мимо нас проехали три таксомотора, и все три закончили свою смену. «Я потому его взяла, что надо же было что-то взять, не хотелось уходить с пустыми руками». «Я тебя понимаю». «Я подумала, дай-ка я по ящикам пошарю, пока он там сейфом. Но эти подонки все ящики обчистили. Мне так обидно стало, будто я так, сбоку припека». «Не расстраивайся, слышишь? Вот я истощила Шагала». «Мне кажется, он будет потрясающе смотреться над твоим креслом». «Посмотрим». Глава третья. Абель Крау жил в одном из массивных жилых зданий довоенной постройки, что протянулись вдоль прилегающего к Гудзону проспекта, Риверсайд-Драйв. Таксист высадил нас перед домом. Мы свернули за угол и подошли к подъезду на 89-й улице. В вестибюле нас встретил швейцар, стоящий на страже, как шекспировский Горацио. Лицо его напоминало кусок антрацита, а ливрея была цвета переспелой клюквы. На ливрее, кроме того, было столько золотого шитья, что позавидовал бы контр-адмирал, и держался швейцар не с меньшей важностью. На Каролин он кинул быстрый взгляд, зато меня внимательно осмотрел с головы до пят, то бишь до моих пум. Наша одежда не произвела на него никакого впечатления, как и мое имя. Имя Абель Крау тоже не заставило его трепетать, но, по крайней мере, поубавила неприязнь бдительного стража. Он позвонил по внутреннему телефону, сказал в трубку несколько слов и коротко известил, что нас ждут. «Квартира номер 11D», — сказал он и махнул рукой в сторону лифта. Во многих домах такого рода давно отказались от услуг лифтеров, дабы сократить текущие расходы и скопить средства на модернизацию здания. Но в этом доме жильцы сорганизовались в кооператив и решили сохранить старые порядки. Лифтер оказался низкорослым парнем с таким бледным лицом, что казалось, будто он всю жизнь провел в подземелье, не видя солнца. Форменная ливрея висела на нем словно на вешалке. Вдобавок от него исходил некий аромат, опровергающий беззастенчивое утверждение рекламодателя, будто водка не пахнет. Парень не разучился управлять лифтом и, не мешкая, вознес нас на 10 этажей над уровнем моря. А выпустив нас из кабины, он постоял у открытой дверцы, чтобы убедиться, что мы действительно идем в названную квартиру и что хозяин ее рад нам. В этом не было ни малейшего сомнения. «Дорогой Бернард!» — воскликнул Абель, тряся меня за плечи. «Моя милая Каролин!» Он отпустил меня и обнял мою сообщницу. «Я так рад, что вы наконец пришли! Как-никак половина двенадцатого! Я уже начал беспокоиться!» «Но я же сказал, между 11 и 12, Абель!» «Да я знаю, Бернард, знаю! И все равно, с 10:30 то и дело поглядываю на часы! Что же вы стоите? Проходите, дорогие гости! Располагайтесь! У меня сегодня масса вкусных вещей! Надеюсь, и выпить не откажетесь!» «Выпить мы с удовольствием!» — подала голос Каролин. Абель задержался в передней, чтобы запереть дверь. Замок у него был фоксовский, проще говоря, большая задвижка. У меня у самого дома фоксовский замок, только более усовершенствованный. Полутораметровая стальная перекладина, скользящая под углом 45 градусов, между пазом в металлической пластине, вделанной в пол, и особым захватом на двери. У Абеля устройство попроще. Тяжелый полутораметровый болт на двери, задвигающийся в скобу на косяке. Но и оно прекрасно предохраняет дверь от взлома, если, конечно, не таранить ее бревном, как это делали варвары. В одно из прежних посещений я заметил, что таким же манером запирается и другая дверь в квартире, ведущая на запасную лестницу и к грузовому лифту. Не думаю, чтобы многие жильцы прибегали к таким приспособлениям. Обслуга в доме не дремала, но у Абеля были на то свои причины. Главное среди них — его занятие — скупка краденого. Да-да, он был барыгой, и, по всей вероятности, лучшим барыгой в Большом Нью-Йорке, если речь шла о перепродаже коллекции редких марок и монет. Он брал и хорошие ювелирные изделия, и произведения искусства, но особое удовольствие получал, приобретая марки и монеты. Скупщик краденого — лакомый кусочек для вора. Казалось бы, должно быть наоборот. Зачем уголовнику кусать руку, которая его кормит? Но наоборот не получается. У скупщика всегда есть что украсть. Либо только что приобретенную ценную вещь, либо крупные суммы наличными, которые он держит при себе для проведения операций. Еще существеннее, что скупщик краденого не может заявить в полицию. Потому те из них, кого я знаю, живут, как правило, уединенно, в хорошо охраняемых домах, запираются на все запоры и на крайний случай имеют пару пистолетов. У Абеля Крау была и другая, независимая от рода занятий причина заботиться о личной безопасности. Всю Вторую мировую войну он провел в Дахау, причем не в качестве надзирателя. Лагерный опыт, как я понимаю, навсегда вселяет в человека дозу здорового, душевного расстройства. Из окна гостиной Абеля, обшитой дорогим темным деревом и заставленной книжными полками, открывается прекрасный вид на Риверсайдский парк, на Гудзон и на Нью-Джерси. Почти год назад, 4 июля, мы любовались отсюда праздничным фейерверком. Из приемника лилась классическая музыка, своеобразное звуковое сопровождение световым эффектом, устроенным компанией Мэйси. Мы смотрели, слушали и поглощали пирожные. Примерно так же мы сидели сейчас. Мы с Каролин пили виски, а Абель — кофе со взбитыми сливками. По музыкальному каналу передавали струнный квартет Гайдна. Правда, на улице любоваться было нечем, разве что вереницей авто на авеню западной стороны, да бегунами, кружащими по парку. Не сомневаюсь, что некоторые были, как и я, в пумах. Когда Гайдна сменил Вивальди, Абель отставил пустую кружку и откинулся на спинку кресла, сложив на животе небольшие руки. У него только туловище посередине заплыло жирком, руки же были худые, а на лице не замечалось лишних складок. Толстый, как у Санта-Клауса, живот, выпирающий из синих габардиновых брюк, был следствием безграничного пристрастия Абеля к сладкому. Сам он утверждал, что начал полнеть лишь после войны. «В лагере я только и думал, как бы поесть мясо и картофеля», — рассказывал он мне однажды. «Я бредил сосисками и филе, бредил поджаренной свининой и барашком на вертеле, а сам тем временем до того отощал, что кости торчали. Усох весь, как шкура, выложенная на солнце. Когда американцы освободили лагерь, они стали взвешивать заключенных. Говорят, что у большинства полных людей широкая кость. Наверное, так оно и есть, но у меня-то кость узкая. Знаешь, насколько я потянул, Бернард? Всего на 92 фунта. Когда нас увозили из Дахау, у меня была одна мысль: есть досыта и поправляться. Поправляться во что бы то ни стало. Но потом я увидел, что мне не хочется ни мяса, ни картошки. Не хочется есть то, к чему я привык с детства. И не только потому, что у меня были выбиты эсэсовским прикладом зубы. Я теперь не мог смотреть на мясо без отвращения. В каждой сосиске мне чудился жирный тевтонский палец. Однако зверский аппетит у меня не пропал. Меня неудержимо потянуло на сладкое. Знаешь, что такое счастье, Бернард? Это когда знаешь, что ты хочешь, и имеешь возможность исполнить свое желание. Если бы мне позволили средства, я бы нанял кондитера, чтобы он жил у меня и готовил для меня пирожные. Сейчас он слопал с кофе большой кусок кремового торта с орехово-ягодной начинкой, а нам вдобавок предложил еще полдюжины сортов на редкость жирных пирожков. Мы вежливо отказались от угощения и продолжали тянуть виски. «Ах, дорогой Бернард и очаровательная Каролин, как же я рад видеть вас обоих! Однако становится довольно поздно. Ты что-нибудь приготовил для меня, Бернард?» Мой дипломат стоял рядом. Я открыл его и достал изящный томик в синей телячьей коже. Это была «Этика Спинозы», напечатанная в Лондоне в 1707 году. Я подал книгу Абелю. Он повертел ее в руках, погладил переплет своими длинными тонкими пальцами. Откинувшись, изучил титульный лист и начал перелистывать страницы. «Смотрите, что стоит послушать», — сказал он. «Человеческая мудрость отчасти состоит в том, чтобы блюсти умеренность в еде и питье, наслаждаться благовониями и красотой живых цветов, получать удовольствие от одежды, музыки, физических упражнений и лицедейства, когда это не вредит другим». «Неплохо сказано, разве нет? Будь барух Спиноза сейчас с нами, я бы отрезал ему добрый кусок этого торта. Уверен, ему бы понравилось». Абель снова открыл титульный лист. 1707 год. Совсем неплохо. У меня есть более раннее издание на латинском, напечатанное в Амстердаме. Первое издание «Этики». Когда было? В 1675? В 77-м. Мое издание помечено, кажется, 83-м. Что до английского, то у меня только одно издание из серии «Библиотека для всех» в переводе Бойля. Он помусолил палец, перевернул несколько страниц. И вполне в приличном состоянии. Правда, вот тут обрез водой подпорчен, и несколько страничек помяты, но в целом в хорошем состоянии. Он захлопнул книгу и сказал нарочито равнодушным тоном: «Ну что ж, я, пожалуй, мог бы найти на полке местечко для этой книги. Сколько просишь, Бернард?» «Это подарок? Мне? Если найдется местечко на полке». Абель покраснел. «Вот это сюрприз! Нет, я-то хорош, и обрез подпорчен, и странички смяты. Можно подумать, что цену сбивал. Такое великодушие повергает меня в стыд, Бернард. В самом деле, это великолепный томик, а переплет просто роскошь. Ты твердо решил, что отдашь его мне даром?» Я кивнул. Он попал ко мне с партией книг в красивых переплетах. Декораторов не сильно интересует, что там внутри, чего только люди не обтягивают в кожу. Сказать не поверишь. Да и я любую книгу продам, если хорош корешок. Декораторы скупают их на метры. На днях разбираю ее, эту партию. Вдруг вижу Спиноза. Сразу о тебе подумал. Ты очень добр и внимателен, Бернард. Большое спасибо. Абель вздохнул и положил книгу рядом с пустой кружкой. Но ведь не только Спиноза привел тебя сюда в такой час. Наверное, еще что-то принес, разве нет? Принес три предмета. Надеюсь, не для подарков? Не совсем. Я достал из дипломата небольшой бархатный мешочек и подал Абелю. Он подержал его в руке, словно взвешивая, потом вытряхнул содержимое на ладонь. Увидев пару простеньких, но элегантных изумрудных сережек, он достал из нагрудного кармана крошечную лупу, вставил ее в глаз и принялся рассматривать камни. Каролин отошла к буфету, где стояла выпивка и пирожные. Она успела налить себе виски, вернуться на свое место и ополовинить очередную порцию, прежде чем Абель закончил изучение изумрудных сережек. «Неплохой цвет», — сказал он. «Кое-какие погрешности в отделке. Словом, не дурная вещица, но ничего экстраординарного. Наметил сумму?» «Я никогда не намечаю сумму. На твоем месте я не стал бы продавать эти камешки. Они хорошо подойдут, Каролин. Не хочешь примерить?» «У меня уши не проколоты». «Напрасно. У каждой женщины должны быть проколоты мочки, чтобы носить изумрудные серьги. Знаешь, Бернард, я бы не дал за них больше 1000. Это хорошие деньги. Я исхожу из продажной цены на такие вещи. Между 4 и 5 тысячами. Даже ближе к 4. Даю 1000, Бернард. Больше не могу». 1000 так 1000. Заметано. Абель кинул сережки в мешочек, а мешочек положил на этику Спинозы. «У тебя еще что-то есть?» Я кивнул и достал из дипломата другой бархатный мешочек. В отличие от первого с сережками, который был клюквенного, как ливрея у швейцара цвета, этот был синий, побольше размером, и по краям у него был продернут шнурок для стягивания верха. Абель распустил шнурок и вынул женские ручные часики с прямоугольным корпусом, круглым циферблатом и золотым сетчатым браслетом. Я не думал, что ему понадобится лупа, однако он опять вставил стеклышко в глаз. «Пиже!» — сказал он наконец. «Сколько на твоих, Бернард?» 12.07. «Господин Пьеже абсолютно согласен с тобой». Это не было для меня сюрпризом. Я завел эти часики и поставил по своим, когда достал их из сейфа. «Извините, я оставлю вас на минутку. Хочу посмотреть новый каталог. А вы угощайтесь, угощайтесь. У меня богатый выбор. Вот эклер, вот слоеный захер. Внутри шоколад, сверху абрикосовое варенье. А вот здесь швейцарский торт. Пальчики оближешь. Покушайте сладенького, дети, я мигом». Я не устоял и взял эклер. Каролин отрезала себе кусок пышного семислойного торта с таким количеством шоколада между коржами, которое могло бы сорвать урок в любом школьном классе от 1 до 5 включительно. Я налил нам обоим по кружке кофе и по небольшому бокалу золотисто-бурого арманьяка, чей возраст превышал мой и Каролин вместе взятые. Вернувшийся Абель был доволен, застав нас за угощением. Он объявил, что продажная цена часов составляет $4950. Это было больше, чем я ожидал. «Готов заплатить 1500, — сказал Абель. — Часики быстро найдут сбыт. Устраивает?» «Устраивает. Итого 2,5. Но ты сказал, что у тебя 3 предмета, Бернард. Разве нет? Первые 2 вещи — неплохой товар. Но он вряд ли стоит затраченных тобой энергии и времени. Ты уверен, что не хочешь оставить серьги и часы у себя? Мочки проколоть не проблема, и говорят совсем безболезненно. Что до часиков, они бы прекрасно смотрелись у тебя на руке, Каролин. И каждый раз их снимать, когда купаю собаку? Об этом я не подумал». Абель улыбался во весь рот. «По-настоящему я что должен был бы сделать? Подержать их до того, как вы поженитесь, и преподнести в качестве свадебного подарка. Пришлось бы и для тебя, Бернард, что-нибудь подыскать. Хотя подарки, кажется, дарят только невесте. Так как, Каролин, отложить до вашей свадьбы?» «Долгонько придется ждать, Абель. Мы с Бернардом друзья и только». «И деловые партнеры, разве нет?» «Да, и партнеры». Абель радостно фыркнул и откинулся на спинку кресла. Опять сложив руки на животе, он выжидающе смотрел на меня. Я молчал, тянул для вязчего эффекта время. Он не выдержал. «Ты сказал 3 предмета, Бернард?» «Да, 3. Пара серег и часы». «Ох, как это я не сообразил! В таком случае итоговая сумма $2500». «Ну, есть еще кое-что. Может, тебя заинтересует?» — сказал я с безразличным видом и достал из дипломата небольшой конверт из оберточной бумаги. Абель кинул на меня понимающий взгляд и взял конверт из моих рук. В конверте была плесегласовая коробочка, а в ней что-то завернутое в папиросную бумагу. Абель не спеша развернул бумагу. Его пальцы двигались уверенно и точно, выдавая человека, привыкшего иметь дело с редкими монетами. Малейшая царапина существенно снижает стоимость раритета. От прикосновения пальцем к поверхности может начаться коррозия, поэтому знаток должен уметь осторожно брать монету за ребро и держать так, чтобы она, упаси бог, не выскользнула из рук. Абель так и держал, зажав между большими указательным пальцами левой руки металлический кружок диаметром 7/8 дюйма или чуть больше 2 сантиметров, если вы предпочитаете метрическую систему. По форме и размерам это была 5-центовая монета. Никель, те самые 5 центов, которые мы якобы будем платить за дорогую сигару, когда достигнем желаемого оздоровления национальной экономики. Цветом кружок тоже походил на никель, хотя сомнительно, чтобы монета с таким чеканным, серебристым каким-нибудь изображением, с такой зеркальной поверхностью, когда-либо попала к вам в карман. Словом, монета была похожа на никель, и не случайно, ибо это и был никель. Единственное, чего на ней не было, это привычного профиля Томаса Джефферсона и на другой стороне его поместье Монтиселло. Сначала Абель рассмотрел ту сторону, где внутри венка помещалась крупная римская цифра 5, а под ней слово «центов». Над венком по краю монеты, полукружьем, шло наименование государства «Соединенные Штаты Америки», а под венком, таким же полукружьем, был выбит национальный девиз. Из-под вздернутых бровей Абель кинул на меня быстрый взгляд и ловким движением пальцев перевернул монету. На другой стороне была изображена обращенная влево женская голова с короной и надписью «Свобода». Мисс Либерти окружали 13 звезд, а внизу стоял год чеканки. «Гроз-год!» — воскликнул Абель. Потом, закрыв глаза, произнес длинную фразу, то ли по-немецки, то ли на каком-то другом языке. Каролин с нескрываемым любопытством смотрела на меня. «Это хорошо или плохо?» — спросила она. «Я сказал, что не знаю». Глава 4. Абель долго и придирчиво рассматривал сквозь лупу обе стороны монеты. В конце концов он аккуратно завернул ее в папиросную бумагу, положил в коробочку, коробочку опустил в конверт и оставил его возле себя на столе. С усилием поднявшись с кресла, он отрезал себе кусок торта, который поверг бы в ужас диетолога, и снова наполнил кружку кофе. За столом он задумчиво жевал торт, потягивая кофе из-под толстого слоя сливок, потом отодвинул тарелку с недоеденным куском и остановил взгляд на мне. «Ну и как?» — спросил он, насупившись. «Она настоящая?» «Я только что выкрал ее, и не мое это дело устанавливать подлинность. Конечно, я мог бы по пути заскочить к Уолтеру Брину или Дону Тексе, узнать мнение просвещенного нумизмата, но потом подумал, что поздновато». Абель перевел взгляд на Каролин. «А ты знаешь, что это за монета?» «Мне он никогда ничего не говорит». «Это никель с головой статуи свободы. Так ее называют», — сказал он и продолжил. 5-центовые никелевые монеты в Америке начали чеканить в 1866 году. На них был изображен щит. В 1883 году было принято решение перейти на другой рисунок, тот, что вы видите на этой монете. Хотя в первой серии на обратной стороне не было слова «центов», это порождало путаницу. Некоторые не знали, какова же нарицательная стоимость никеля. Этим ловко пользовались фальшивомонетчики. Они прокатывали обрез так, чтобы он напоминал гурту золотых денег, покрывали поверхность позолотой и выдавали ее за золотую 5-долларовую монету. Абель умолк, отхлебнул кофе, стер салфеткой белую полоску с верхней губы и снова заговорил. Выпуск этого 5-центовика, тем не менее, продолжался до 1912 года. В 1913 он был заменен так называемым бизоньим никелем, но и здесь монетный двор столкнулся с проблемой. По первоначальному эскизу, холм, на котором стоит бизон, выполнялся с чересчур высоким рельефом, и монеты плохо складывались в стопки. Потом этот недостаток устранили, но стал быстро стираться год чеканки. Никудышный был эскиз. Впрочем, я увлекся. Вам совсем не обязательно все это знать. Короче, последние никели с головой статуи свободы чеканились в Филадельфии, Денвере и Сан-Франциско в 1912 году. Абель опять умолк, сделал глубокий вдох. На экземпляре, который вы мне любезно принесли, значится 1913 год. Наверное, это особый никель, заметила Карлин. Да, можно сказать, особый. Известно, что существует 5 экземпляров никеля с головой статуи свободы выпуска 1913 года. Известно также, что все они изготовлены на государственном предприятии, хотя монетный двор это отрицает. В общем, понятно, что произошло. Очевидно, к тому времени, когда было принято окончательное решение о переходе на бизоний никель, были изготовлены штампы для существующей монеты образца 1913 года. Для того, чтобы их опробовать, вероятно, и было отчеканено несколько монет, либо какой-нибудь работник изготовил пробные образцы по собственной инициативе. Так или иначе, 5 монет уплыли с предприятия. Абель вздохнул, снял шлепанец с левой ноги и потер свод ступни. «У меня избыточный вес. Говорят, это сказывается на сердце. На сердце я пока, слава богу, не жалуюсь, а вот ногам тяжело. Вот они и дают о себе знать. Но неважно, лучше вернемся в 13-й год. В то время на монетном дворе в Филадельфии служил некий джентльмен по имени Сэмюэл Браун. Вскоре он уволился и переехал в Северную Тонаванду, предместье Буффало. Там он поместил в газетах объявление, что купит 5-центовые никелевые монеты с изображением головы статуи свободы чеканки 1913 года. Само собой, никто о таких никелях и слыхом не слыхивал. Немного погодя, мистер Браун пускает слух, что ему удалось приобрести 5 таких монет, и что это единственные экземпляры. Вы, конечно, догадываетесь, как он их заполучил. «Унес с завода», — сказал я. «Объявление о покупке дал, чтобы правдоподобно объяснить, как они к нему попали». Абель кивнул. «И для того, чтобы придать им ценность в глазах публики. Тебе знакомо такое имя Э.Г.Р. Грин? Полковник Эдгар Грин. Он сын Хэтти Грин. Он сын Хэтти Грин, знаменитой колдуньи с Уолл-стрит. Так вот, когда он вступил в права наследования, то пустился во все тяжкие, потакая своим капризам и прихотям. Одной из таких прихотей была нумизматика. Причем ему было мало одного экземпляра редкой монеты. Ему хотелось иметь их все. Поэтому он купил у Сэмюэла Брауна все 5 никелей с головой статуи свободы выпуска 1913 года. Он хранил их всю жизнь и очень гордился ими. После смерти Грина его имущество было разделено и попало в разные руки. Монеты оказались у одного торговца. Его звали Джонсон. Жил он на Среднем Западе, кажется, в Сент-Луисе или Канзас-Сити. Это уже не имеет значения, — вставил я. Может быть, и не имеет, — согласился Абель. Как бы то ни было, мистер Джонсон распродал их поодиночке 5 разным коллекционерам. В это самое время другой коммерсант из Форт-Уэрт, Б. Макс Мель, сделал никель выпуска 1913 года самой знаменитой редкой монетой в стране. Как ему это удалось? Очень просто. Предложением купить ее. Он помещал где только можно объявление, предлагая $50 за экземпляр. В объявлении намекалось, что любой гражданин при удаче может обнаружить у себя в кармане среди горсти мелочи заветный 5-центовик. Делал он это для того, чтобы привлечь покупателей к каталогу раритетов, которые он продавал. Не сомневаюсь, что он хорошо заработал на своем каталоге. Но главное, определил судьбу никеля образца 1913 года. Ни одна американская монета не удостаивалась такой рекламы, как эта. Даже те, кто ничего не смыслил в нумизматике, знали, что никель с головой статуи свободы, чеканки 1913 года, ценная штука. Это знал каждый ребенок. Не знаю, как насчет каждого ребенка, но я действительно это знал. Помню объявления, о которых говорил Абель. Они еще появлялись во времена моего отрочества, и я был одним из тех наивных дурачков, кто выписал себе злосчастный каталог. Но никто из нас, мальчишек, не нашел у себя в кармане заветного никеля, просто потому, что его не могло там быть. Зато многие мои приятели начали собирать монеты, пополнив ряды фанатов-коллекционеров. Другие сделались ворами и стали искать богатство в чужих карманах. «Ценность этой монеты», — продолжал тем временем Абель, — «не поддается логическому объяснению. В лучшем случае это пробный экземпляр, в худшем — чей-то розыгрыш, граничащий с преступным действием. Так или иначе, красная цена ей — несколько тысяч. Далее, в 1881 и 1882 годах монетный двор подготовил несколько новых моделей пятицентовиков из разных сплавов и с разными изображениями, но ни одна из них не была принята к производству. Интересные монеты, не менее интересные, чем наша, но сегодня они идут примерно по $500 за штуку. И, наконец, в 1882 году, перед массовым выпуском нашего никеля, была отчеканена пробная партия из того же металла, с теми же изображениями и легендой, но с указанием года. Очень редкая монета. По всем статьям она должна была цениться выше никеля 13-го года, хотя бы потому, что выпущена на законных основаниях. Тем не менее, ее можно купить за пару тысяч, да и то, если найдешь желающего продать. По лицу Каролин было видно, что она взволнована, и я понимал ее состояние. Если монета, за которую дают пару тысяч, попадает, так сказать, в низшую лигу, то мы со своим никелем играем высшей. Она чувствовала, что нам повезло, но не знала, крупно повезло или нет, и ждала, когда Абель это скажет. Однако Абель не спешил. Он взял тарелку, доел пирожное, потом взял чашку с кофе. Каролин налила себе еще арманьяка, отхлебнула, подождала, пока он допьет кофе, опорожнила бокал и, уперев руки в бока, сказала: «Да не тяни ты, Абель, сколько она стоит?» «Не знаю». «Как это не знаешь?» «Так и не знаю. Никто не знает. Может, она годится только для счетчика на стоянке. Зачем ты притащил эту штуку мне, Бернард?» «Мне казалось, что монета тебя заинтересует, Абель. Если нет, я возьму ее домой. И что будешь с ней делать?» «Машины у меня нет, так что в счетчик не брошу. Может быть, просверлю в ней дырку, и пусть Каролин носит ее на шее». «Пожалуй, так и стоит сделать. Разве нет?» «Или продам?» «Кому? Кому продашь? Кто честнее меня делает такие дела, Бернард?» «Поэтому-то я и принес ее тебе, Абель». «Да, да, конечно». Он вздохнул, выудил из кармана носовой платок и стер пот с высокого лба. «Совсем разволновался из-за этой монеты. Сколько она стоит? Кто знает, сколько она стоит? Их 5 экземпляров таких монет. Если память мне не изменяет, 4 хранятся в музейных коллекциях, и только одна в частных руках. Я сам ее только один раз в жизни видел. Это было лет 15 назад. Тогда она принадлежала некоему Джи В. Макдермотту. Он не упускал случая продемонстрировать свое сокровище. На всех выставках выставлял, куда бы ни попросили. Остальное время таскал ее в кармане и всем показывал. Ни один музей не гордился своими коллекциями так, как мистер Макдермотт гордился этим никелем 13-го года. Когда монета перешла в другие руки, она принесла прежнему владельцу $50 000. С тех пор совершено множество сделок купли-продажи. Знаю, что в 1976 году этот никель продавали уже за 130 тысяч. Только не помню, была это макдермотская монета или другая. И вот сравнительно недавно сообщали о частном аукционе. Никель 13-го года с изображением головы статуи Свободы был выставлен на продажу за $200 000. Каролин поднесла бокал к губам и опрокинула его, не замечая, что тот был пуст. Глаза ее сделались большие, как фары, и она не отводила от Абеля взгляда. «И что же ты хочешь за эту монету?» — спросил тот с глубоким вздохом. «Богатств, какие с купцу не снились. Хорошее речение, твое!» «Да меня это сказал Сэмюэл Джексон». «То-то я слышу классическую завершенность. А вот Спиноза называл алчность разновидностью безумия, хотя в перечень болезней не включал. Ты уже дошел до той степени безумия, чтобы назвать свою цену?» «Нет, не дошел». «Трудно, ох, как трудно определить стоимость этой штуковины. Когда распродавали коллекцию Джи У Гаррета, испанский дублон начала прошлого века пошел за 725 тысяч. Сколько принесет этот твой никель, если выставить его на аукционе? 500 000? Вполне возможно. Это чистое безумие. И тем не менее, это вполне возможно». Глаза у Каролин совершенно остекленели. Она поднялась налить себе еще арманьяку. «Но ты не можешь выставить проклятый никель на аукцион! И я не могу! Откуда он у тебя?» Я замялся, но всего на пару секунд. 2 часа назад он принадлежал человеку по фамилии Колканон. «Г.Ф. Колканон? Как же, знаю! Но я не знал, что у него есть никель 13-го года. Когда он его купил?» «Понятия не имею». «Чем еще ты у него поживился?» «Парой сережек и дамскими часиками. Больше ничего в сейфе не было. Так, разные документы, биржевые сертификаты. Ничего этого я не тронул». «А других монет не было?» «Нет». «Странно». Абель нахмурился. «А эта монета, она не была у него в оправе или в специальном прозрачном футляре? И ни в чем таком?» «Нет, она была в плессигласовой коробочке, завернута в папиросную бумагу, в том виде, как я ее и принес». «Непостижимо!» «Я тоже так подумал». «Просто непостижимо! Он, видимо, только что купил ее. Такие вещи хранят в банке, разве нет?» «Интересно, это тот же экземпляр, который был у Макдермота? Или он у какого-нибудь музея куплен? Музеи ведь не только пополняют свои фонды, но иногда и частично распродают. Хотя предпочитают это называть не продажей, а деаквизицией. Великолепный образчик нового языка, не находишь?» «Так где же Герберт Колканон раздобыл ее, а?» «Абель, я даже не знал, что она у него есть». «Да-да, конечно». Он снова вынул из конверта плессигласовую коробочку, развернул папиросную бумагу и достал пятак стоимостью в 500 000. Вставив лупу в один глаз и прищурив другой, он еще раз осмотрел его и сказал: «Нет, это не подделка. Подделок сейчас много ходит, понимаешь? Как их делают? Технология нехитрая. Берут никель 1903 года или, скажем, 1910-го, 1911-го, 12-го года. Стачивают ненужную цифру, а на ее место припаивают нужную, спиленную с другой монеты. Но после такой операции обязательно остаются следы. А тут их, кажется, нет. Может быть, пробирный контроль выявит? Не знаю. Но лично я ничего не вижу. Кроме того, перед обработкой никель надо отдать на пробирный анализ, а это обходится в несколько сотен. Нет, я почти уверен, что монета настоящая. Рентген должен подтвердить это. Или специалист-нумизмат». Абель опять вздохнул. «В более удобное время я установил бы подлинность монеты, не выходя из этого здания. Но сейчас ночь, и будем исходить из того, что это не подделка. Кому бы я мог ее продать? И за сколько? Будущий владелец никеля должен остаться анонимной фигурой. Он должен сознавать, что не сможет ни выставить никель, ни продать его. Среди любителей живописи таких коллекционеров хоть пруд пруди. К наслаждению, которое доставляют им картины, добавляется тайное удовольствие от того, что они приобретены незаконно. С собирателями монет иначе. Они меньше обращают внимание на эстетическую ценность коллекции. На первом месте у них связанный с ней престиж. Где взять такого покупателя? О, охотников найдется немало. Но с кем лучше договориться и сколько запросить?» Я налил себе еще кофе и взялся было за бутылку арманьяка, чтобы был покрепче, но подумал, что арманьяк слишком хорош для этой цели. Потом спохватился. Какого черта? Только что увел 500 000 монету. И жмусь из-за паршивого французского бренди ценой $30 за бутылку. Я влил золотистой жидкости в кружку и отпил. По телу разлилось блаженное тепло. «У тебя 3 возможности, Бернард», — сказал Абель, вздохнув. «Правда?» «Возможность первая. Ты забираешь эту штуковину домой и всю жизнь трясешься над своим сокровищем. У тебя вряд ли появится большая ценность, чем это. Монета стоит по меньшей мере 250 000, может быть, 500 000 или даже больше. Только подумать, я держал ее в руках. Непостижимо. Всего несколько часов работы, и у тебя в руках целое состояние. Дальше. Возможность вторая. Ты сейчас продаешь ее мне. Плачу наличными, выкладываю необлагаемые сотенные и полусотенные купюры». «Сколько этих необлагаемых, Абель?» 15 000. «15 000 за вещь, которая стоит 500 000? Абель не ответил. «Возможность третья. Ты оставляешь монету мне. Я продаю ее как можно дороже. И половину вырученной суммы отдаю тебе. Такие дела делаются без спешки. Поспешишь, людей насмешишь. Но и тянуть ни в коем разе не следует. Может быть, я найду подходящего клиента. Может быть, эта монета застрахована в какой-нибудь компании, имеющей дело с перекупкой краденных вещей. Страхование — деликатнейшая штука. Тут надо держать ухо востро. Может быть, Колконон недавно ее приобрел и успел застраховать. А может быть, он вообще не страхует свои монеты. Считает банковский сейф лучшей страховкой. Но прежде чем отнести этот никель в банк, хотел заказать приличный футляр». Он развел руками, вздохнул. «Может быть, может быть, может быть. Как видишь, сплошные «может быть». Я старый человек, Бернард. Забирай свою монету. Избавь меня от головной боли. Зачем мне портить себе жизнь? Денег у меня хватает». «Все-таки сколько будешь просить за монету?» «Я же сказал тебе, не знаю. Хочешь примерную сумму? Хорошо, я возьму ее с потолка. 100 000. Красивое, круглое число. Разве нет? Может быть, удастся получить значительно больше. Но не исключено, что и этого не получу. Все зависит от обстоятельств. Вот тебе мой ответ». «Значит, 100 000. «Может быть. И наша доля 50 000. Смотри-ка, в уме сосчитал. А если мы берем сегодня и наличными? Какую сумму я называл? Ах да, 15 000. Плюс 2,5 за серьги и часы. Итого 17 500. Абель тоже обошелся без карандаша и бумажки. Мы оба были математическими гениями. «Я тебе вот что скажу, Бернард. Чтобы не мелочиться, давай округлим. Бери 20 000 за все про все. Я не жадный». «Или 2,5 сейчас, плюс половина того, что выручишь за монету. Если она настоящая, если я что-то получу, если найду покупателя. А если сделаем так, 3 000 за сережки и часы, плюс половина от выручки за монету». Абель подумал. «Извини, Бернард, не могу. Извини, Бернард, не могу». Я посмотрел на Каролин. У нас был выбор. Сразу же по 10 000 на нас за одну вылазку. Или же чуть больше 1/10 суммы на обоих. Плюс перспектива последующего богатства и т.д. «Решай сам, Берни». Я подумал, ты... «Ага, решай сам». «Бери, беги», — нашептывал внутренний голос. «Бери живые деньги, и черт с ними, с перспективами. Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Внутренний советчик был не оригинален, зато зрил в корень. Да, но стоило ли слыть за жалкого фраера, которого сгубила жадность? И вообще, каково это, знать, что ты при своих 10 000, а у Абеля шестизначный барыш? У меня есть козырь против суждения Спинозы, которое привел Абель. Гордыня, зависть, алчность. Вот в сердцах 3 жгучих искры, что вовек не дремлют. Это из Дантова ада, песня 6. Мне сердце жгли все 3 искры, не говоря уже об эклере и арманьяке. «Окей», — сказал я, — «беру 2,5 000. Если тебе нужно хорошенько подумать. Меньше всего на свете мне сейчас хочется думать». Он улыбнулся и снова стал благодушным, добрым дедушкой. «Я сейчас», — сказал он, вставая, — «сладкого еще много. И кофе, и выпивка. Угощайтесь, дети». Пока Абель был в другой комнате, мы с Каролин выпили во знаменование успешного завершения сегодняшней операции. Возвратившись, Абель отсчитал пачку 20-долларовых купюр, потом спросил, не возражаю ли я против сотенных. «Нисколько», — заверил я его, — «я готов взять хоть 1 000 000 таких бумажек». Абель вежливо хмыкнул. «Присматривай за никелем», — предупредил я его, — «воровство кругом. Ни один взломщик сюда не заберется». Гордий тоже думал, что никто не сумеет развязать его узел, и троянцы попались на коня. Надо помнить уроки истории. «Гордыня губит, ты это хочешь сказать?» Он положил мне руку на плечо. «Швейцар у нас глядит во все глаза. В лифте всегда лифтер. И ты видел запоры на моих дверях. А пожарная лестница? Она у нас на фасаде. Полезешь, сразу с улицы увидят. Окно, выходящее на улицу, забрано стальной решеткой. Нет, оттуда никто не заберется. Надеюсь, что сам сумею выбраться, если вдруг пожар. Он улыбнулся. У меня для никеля есть такое местечко, где его никогда не будут искать. И вообще, о нем никто ничего не узнает. Глава 5. Не знаю, почему я провел остаток ночи у Каролин. Сладкое, кофе и алкоголь, три волнения, которых хватило бы на месяц обычной жизни. Все это взбудоражило и опьянило нас. Кроме того, ни у нее, ни у меня не было никаких жизненно важных дел. Я хотел, чтобы мы поехали ко мне, но к ней рано утром должна была прийти клиентка с гигантским шнауцером. Черт его знает, что это такое. Нам не попались такси на авеню западной страны. Пришлось топать до Бродвея. Там мы взяли машину и прикатили в деревню, где шеф начал плутать, несмотря на разъяснение Каролин. В конце концов мы плюнули и прошли пешочком пару кварталов до ее Гарбор-Корт. Надеюсь, водитель не промотает полученные чаевые. Лет этак через 7-10, глядишь, это будет целое состояние. У Каролин я достал из дипломата шагаловскую литографию и приложил ее к стене над плетеным креслом. Вот если вникнуть, еще одна причина моего путешествия в Нижний Манхэттен — доставить литографию в целости и сохранности. Смотрелась она на новом месте неплохо, но Каролин показалось, что коврик у кресла не очень с ней гармонирует, и поэтому она решила сначала заказать для литографии рамку. Потом она налила себе выпить перед сном, а я стал делить добычу. Получив свою долю, Каролин пересчитала бумажки и негромко присвистнула. «И это за одну ночь! Неплохо, а? Может быть, для настоящего грабителя? Это семечки? Но когда живешь уходом за собаками? Знаешь, сколько шавок мне нужно выкупать, чтобы получить такие деньги?» «Много. Не то слово. Постой, кажется, ты мне малость не додал или вычел за шагала». «Ни в коем случае». «Да, но ты мне дал 12 сотен, а это на полсотни меньше половины. Не хочу мелочиться, но...» «Ты забываешь о накладных расходах». «Какие расходы? Такси? Ты заплатил туда, а я обратно, вот и все расходы». «А эти Каспинозы?» «Я думала, она тебе попалась с партией книг в красивых переплетах. Или ты исходишь из ценности книги, а не из ее стоимости? Мне, конечно, без разницы, и все же...» «Я купил этику в магазине Бартфилда на 57-й улице. Выложил ровно 100. Это без налога на покупку, потому что я сам там зарегистрирован как книгопродавец». 100 за эту книжку?» Каролин вытаращила глаза. «А что, цена обычная?» «Но ты сказал Абелю, что она досталась мне почти даром». «Да, сказал. И думаю, он поверил. И еще, я думаю, что наш подарок принес нам лишних 5 сотен за сережки и часы. Сама видела, как он растрогался». «Господи!» — протянула Каролин. «Я еще многого не понимаю в этом деле». «Многого никто не понимает. Где это видано, чтобы делать презенты барыге?» «А где это видано, чтобы барыга рассуждала Спинозе?» «Тоже верно. Ты точно не хочешь еще хлебнуть на ночь?» «Точно. А ты знал, что никель стоит так дорого?» «Имел некоторое представление». «И виду не подал, когда кабель уехали. А я вообще ни о чем не догадывалась». «Это я фасон давил». «А-а-а!» Она вскинула голову и пристально на меня посмотрела. «Знаешь, я рада, что мы не взяли по 10 000. Играй так по-крупному. Хотя они здорово пригодились бы, эти 10 000. Братишке операцию надо делать. Слушай, а когда он ее загонит?» «Трудно сказать. Может, завтра же сбагрить, а может, полгода прочикаться». «Но все равно, в один прекрасный день звонит телефон, и нам сообщают, что наш номер выиграл». «Примерно так и будет». Каролин подавила зевок. «Я сначала думала, что надо бы отметить, но вот устала, как собака. Господи, какая же утром голова будет сахарного похмелья!» «Это что-то новенькое, сахарное похмелье». «Ну да, столько пирожных». «Думаешь, похмелье от сладкого будет?» «От чего же еще?» Каролин сняла кота с дивана на пол. «Извини, дружище, маме пора баиньки». «Может быть, ты все-таки в кровати ляжешь, Каролин?» «Интересно, как ты поместишься на диване? Только если тебя сложить пополам». «Как-то неудобно выгонять тебя из собственной постели», — «Берни, мы каждый раз спорим об одном и том же. Кончится тем, что в самом деле уложу тебя на диване, тогда узнаешь». Так мы и улеглись. Я на кровати, не снимая трусов и майки. Она на диване, тоже в своем гигиеническом белье от доктора Дентака. Уби сразу же юркнул под бочок хозяйки, а бирманец Арчи долго ходил вдоль стен по темной квартире, словно владелец ранчо, проверяющий ограду своего загона. Сделав несколько кругов, кот впрыгнул ко мне на ноги и включил мурлыкательный механизм. Работал механизм отменно, еще бы, кот всю жизнь тренировался. Каролин выпила втрое больше меня, поэтому ей ничего не стоило заснуть. Не прошло и нескольких минут, как я услышал спокойное, мерное дыхание, а еще через некоторое время раздался нежный женский храп. Я же лежал на спине, не смыкая глаз и запрокинув руки за голову, и мысленно перебирал события минувшего дня. Независимо от того, сколько времени потребуется Абелю для того, чтобы сбыть наш никель, и сколько он за него выручит, дело сделано, и мы в полной безопасности. Ничто не обещало успеха, когда мы увидели, что до нас в особняке уже побывали посетители, но в итоге все сложилось как нельзя лучше, и добыча в верных руках, в надежном месте, если не считать второстепенной шагаловской литографии. Хозяева ее вряд ли хватятся в том хаосе, в каком они найдут дом, а если и хватятся, тоже не беда. Один экземпляр из серии в 250 экземпляров, и кому придет в голову искать его у Каролин? И все равно, проснувшись утром, я первым делом убрал Шагала в шкаф. Было половина десятого. Каролин уже поела, накормила котов и отправилась на свидание со Шнаудзером. Я тоже выпил кружку кофе с булочкой и сунул в шкаф к Шагалу дипломат с набором инструментов, чтобы не тащить его с собой в магазин. Солнце светило вовсю, воздух был чистый и свежий, и я был рад, что могу дойти до работы пешком, а не лезть в вонючую подземку. При желании я мог и пробежаться. Белье, обувь подходящие, но зачем портить прекрасное утро? Я шагал бодро, вдох-выдох, вдох-выдох, и размахивал руками. Потом поймал себя на том, что насвистываю, только не помню, что. В четверть одиннадцатого я открыл магазин, и через 20 минут зашел первый покупатель, бородатый тип с трубкой. Он купил две книги по истории Англии. Затем еще трое-четверо взяли кое-что со стола за уцененной литературой, и поток посетителей схлынул. Без ущерба для дела я мог взяться за книгу, которую читал вчера. Старина Спенсер все так же выкладывался в физических упражнениях. В этот раз он проделывал жимы с перекладиной, понятия не имею, что это такое, на универсальном тренажере, тем более. Около 11 в лавку вошли двое, обоим под 40, оба в темных костюмах и тупоносых башмаках. У одного были баки, длинноватые, на мой взгляд, мог бы и подбрить. Он сразу же прошел вглубь лавки, а другой проявил неожиданный интерес к стенду с поэзией у входа. В бумажнике у меня лежали 13 сотенных, полученных от Абеля, плюс 1000, которые я всегда ношу при себе, на случай, если придется откупаться. Но я рассчитывал, что их устроит выручка в кассовом аппарате. Я надеялся, что оттопырившийся пиджак у малого с бочками — это не пистолет, а если все-таки пистолет, то он не станет стрелять меня. Я поспешно вознес короткую молитву святому Иоанну, покровителю книготорговцев, чье изображение в рамке висело в конторке со времен мистера Лидзауэра. Кому же еще молиться? Не Дисмос уже? Я сейчас не грабил, а торговал книгами. Мне ничего не оставалось, как дожидаться, когда эти двое примутся за дело. И они не заставили себя ждать. Тот, что с бочками, шел ко мне из глубины лавки. Второй двинулся от стенда с поэзией, не выпуская из рук книжку стихов Роберта Сервиса. Передо мной мелькнуло странное видение. Один стреляет в меня, а другой декламирует в это время кремацию Сэма МакГи. Они приблизились к прилавку одновременно. Любитель поэзии сказал: «Ты, Роденбар, Бернард Труденбар. Я не стал отпираться. Бери пиджак, поедем в управление, есть разговор. Слава богу, облегченно вздохнул я. Как вы уже догадались, и как я должен был догадаться прежде вас, это были не грабители, а полицейские. Хотя стражи порядка иногда тоже занимаются грабежом. Они это делают под дулом пистолета. Терпеть не могу находиться под дулом пистолета. «Смотри-ка!» — сказал тот, что с бочками. «Он рад нас видеть!» «Ну да!» — кивнул другой. «А то мучился неизвестностью!» «Точно! Да еще совесть бедного мучила, всю ночь ворочался!» «Вот-вот, Фил! Ведь парень как парень, ну, подворовывает по малости! Тоже работенка! Зато ничего такого за ним не числится!» «Значит, поддается исправлению! И вот, нате вам, связался с каким-то психом!» «Вот ты попал в самую точку, Дэн! Все от дурных дружков идет!» «Дружки всегда виной, это факт! Но из дерьма все равно вылазить надо! Свалить все на сообщника, натурально назвать его, представить доказательства и ходатайствовать, чтобы обвинение было помягче! Спорю, что ему и светит-то всего 3 годика! Это при ловком адвокате и примерном поведении!» «Точно, Фил! 3, ну, от сил 4! Ты не хочешь запереть свою лавку, Берни? Управление не в соседнем дворе!» Туман постепенно рассеивался. Я так обрадовался, что меня не грабят, что прошло несколько минут, прежде чем я сообразил, что меня арестовывают. Конечно, это тоже не сахар, но все же... Они говорили так, будто меня не было рядом. Но яснее ясного, что именно я был героем этого вселенского диалога между Филом и Дэном. Фил — это тот, который с бочками, а Дэн — любитель поэзии. Милая сценка разыгрывалась так, чтобы у меня душа ушла в пятки, то бишь в пумы. Должен признаться, что сценарий сработал. «А в чем, собственно, дело?» — выдавил я. «Кое-кто хочет поговорить с тобой», — ответил Дэн. «О чем?» «О небольшом визите, который ты нанес ночью в дом на 18-й улице», — сказал Фил, — «незваным гостем». «Черт», — подумал я, — «как они нас выследили?» Внутри меня все похолодело. По опыту знаю, до чего неприятно, когда тебя обвинят в преступлении, которое ты действительно совершил. Меньше оснований для справедливого негодования. «Ну, двигаем», — сказал Дэн, кладя книжку стихов на прилавок. «Вот если бы его фамилия была МакГи, и Фил пальнул бы в него», — подумал я. «Только что открыл магазин, и вот закрывай», — бурчал я. «Это что, арест?» «Хочешь, чтобы был арест?» «Да нет, не особенно. Если добровольно пойдешь, обойдемся без формальностей». «Это по совести и по закону». Фил помог мне втащить внутрь стол с уцененной литературой, из чего я заключил, что Дэн выше него по чину. Я запер дверь, опустил железные створки. Каждое мое движение сопровождалось ехидными шуточками насчет того, что взломщик запирает свое собственное хозяйство, и если забудет ключи, не беда. Очень смешно, скажу я вам, животики надорвешь. За углом стояла обычная сине-белая полицейская машина. Фил сел за руль, а мы с Дэном на заднее сиденье. Через пару кварталов я осмелел. «А в чем все-таки меня подозревают?» «Как будто не знаешь». «Как будто не знаю. И действительно не знаю. Уж сделайте одолжение. Скажите, какое обвинение?» «Гляди-ка, Фил, он еще права качает», — сказал Дэн. «Чувствуется бывалый медвежатник. Сначала для виду струхнул, а теперь форс держит». Он обернулся ко мне. «Какое обвинение?» «Обвинение — это когда производится арест, разве не знаешь? А ты не под арестом!» «Ну, а если бы был под арестом, по какому обвинению?» «Могу только предположительно!» «Давай предположительно!» «Грабеж с причинением ущерба — это раз! Умышленное убийство — 2!» Он покачал головой. «Да, вляпался ты, парень, в большое дерьмо! А ведь раньше вроде в мокрых делах не был замечен! Верно я говорю!» Глава 6. Как выяснилось, Герберт и Ванда Колкенноны все-таки не ночевали в Пенсильвании. Они действительно приехали в графство Беркс где свели свою любимую овчарку с чемпионом-производителем. Потом они оставили Астрид у хозяина Кобеля для вторичной вязки, а сами покатили в Нью-Йорк на обед с коллегами Герберта и для последующего посещения театра. По окончании спектакля они припозднились за выпивкой и вернулись домой уже после полуночи с твердым намерением выспаться и с утра поехать в Пенсильванию. К своему ужасу они застали в доме грабителей. Те отобрали у Герба всю наличность, сняли с Ванды драгоценности, а потом хотели связать их. Герб начал было сопротивляться, но ему двинули в зубы. Ванда закричала, за что ее стукнули пару раз по голове. Герб видел только, как она упала без чувств, и все потому, что сам получил такой же удар. Придя в себя, он обнаружил, что связан, и с трудом освободился от веревок. Ванда тоже была связана, но освободиться не пыталась. Она была мертва. Ее ударили чем-то тяжелым, и удар, проломивший ей голову, оказался роковым. «Это дело рук твоего сообщника», — говорил Сэм Ришлер, следователь, которому поручили вести дело, и кому Дэн и Фил сдали меня по прибытии в городское управление полиции. «Нам известно, что ты по натуре не склонен к насильственным действиям, Роденбар. Нам также известно, что ты обычно работаешь один. Что заставило тебя снюхаться с головорезами?» «Нет у меня никаких сообщников», — отвечал я. «Я даже один больше не работаю. Занимаюсь теперь законным бизнесом. Держу книжный магазин. Лицензия есть». «Говори, кто твой сообщник, слышишь? Господи Иисусе, какой тебе смысл его выгораживать? Это из-за него ты попал в эту переделку. Вообще-то я могу представить, как это было. Ты завязал, начал новую жизнь. Даже вот книжным бизнесом занялся». Он не поверил мне, но ему надо было расколоть уголовника. «Тут объявляется этот ненормальный и уговаривает пойти еще на одно дело. Очевидно, он высмотрел квартиру, и ему нужен был специалист по замкам. Ладно, говоришь ты себе, схожу последний раз, пока не встал на ноги. Надо же поддержать коммерцию. А что получилось? Мертвая женщина. Твой дружок гуляет на свободе с денежками, а тебя сунули мордой в унитаз. У тебя один выход — вытащить голову, пока кто-нибудь не спустил воду». «Страшное зрелище». «Страшное, говоришь? Сейчас я покажу тебе действительно страшное зрелище». Он открыл ящик стола, порылся там и вытащил большую глянцевую фотографию. Мертвая женщина, блондинка в вечернем платье, полусидела, прислоненная к стене, очевидно, в гостиной. Лодыжки перевязаны веревкой, туфли валяются рядом, руки за спиной, тоже, вероятно, связаны. Фотография была черно-белая, но и на ней был виден большой кровоподтек на лбу, куда был нанесен смертельный удар. «Ужасно, ничего не скажешь. Каролин говорила, что Ванда красавица, а на фотографии жутко смотреть». «Это ведь не ты ее угробил, не ты». «Я? Да я даже смотреть на это не могу». «Так назови, кто это сделал, Роденбар. При хорошем адвокате можешь условным сроком отделаться». «Еще как могу», — подумал я. «Мы же все равно его схватим, с твоей помощью или без нее. Наверняка проболтается где-нибудь по пьянке. У нас уши везде есть, учти. Или же Колкинон узнает его физию в наших альбомчиках. Так или иначе, мы его заарканим. Вся разница лишь в том, что ты не только нам, но и себе можешь помочь». «Справедливо». «Вот именно, чертовски справедливо. К тому же ты ничем ему не обязан. Но... так кто втянул тебя в эту историю?» «Вопрос естественный». «Вот и отвечай». «Только есть одно но». «Чего еще?» «Я там не был. Я слыхом не слыхивал о человеке по имени Колкинон. Меня и близко от западной 80-й не было. Я бросил прежние дела, когда купил магазин». «Гнешь свое?» «Да, гну, но не загибаю. Это чистая правда». «У нас есть веские доказательства, что ты был в этом особняке». «Какие именно?» «А вот этого я тебе не скажу. Потом узнаешь. У нас есть показания Колкинона. Думаю, ты не знал, что она мертва. Иначе бы ты его кокнул. Если не ты, то уж твой сообщник обязательно. Он из тех, кто ни перед чем не останавливается. Не исключено, что она была еще жива, когда вы смылись, и умерла до того, как он пришел в себя. У нас пока нет результатов медицинского анализа. Но главное, что Колкинон жив и может опознать и тебя, и твоего приятеля. «Чего ты цепляешься за свою версию? Не вижу смысла!» «Другой у меня нет. Может, у тебя еще и алиби есть?» «Это было бы замечательно, иметь алиби», — подумал я. «Слишком много хочешь». «Я сидел дома, смотрел телевизор», — сказал я. «Несколько банок пива выпил, полежал. Да я всю ночь дома провел. Так?» Я почувствовал в вопросе подвох. «Весь вечер», — поправил я его. «После 11 часовых известий я ушел». «И вломился в особняк Колкинонов?» «Нет, у меня была назначена встреча». «С кем конкретно?» «С женщиной». «Что ж это за женщина, которой можно завалиться в 11 часов?» «Было уже около 12, когда я пришел к ней». «Имя-то есть у твоей дамы?» «Имеется, но вам я его скажу только в крайнем случае. Эта женщина и есть мое алиби. Я был у нее с полуночи и до сегодняшнего завтрака. Вы сами можете допросить ее, если у меня не будет другого выхода. Но только в этом случае. Она разошлась с мужем. У нее двое маленьких детей. И ей вовсе ни к чему, чтобы трепали ее имя. Но я был у нее, это факт». Следователь нахмурился, задумался. «Тебя не было ночью дома», — сказал он. «Это нам известно». Я и говорю. «Ого! Мы проверили твою квартиру в 4:30 утра. Потом поставили ее под наблюдение. Но ты не появился. Но я все равно не верю в твою таинственную незнакомку-разведенку». «Она не разведенка. Она разошлась с мужем». «Ну да, ну да». «Вам и не нужно в нее верить. Устройте опознание, пусть Кэлконон посмотрит. Мне домой хочется». «Я, кажется, ничего не говорил тебе об опознании». «А чего тут говорить? Почему меня привезли сюда, а не в участок? Потому что именно у вас в управлении альбом с картинками уголовников. И в это самое время Колкинон их просматривает. Формально вы не взяли меня под арест, потому что он не признал меня по моей карточке, которую вы ему показали. Но, может быть, у меня не фотогеничная внешность, и ему следует посмотреть на меня живого. Затем меня и притащили сюда. Что ж, я готов. Посадите рядком 3-4 гавриков, и меня в их числе. Проведите опознание. Увидите, он опять скажет, что не видел такого. Потом я вернусь к себе и постараюсь продать хотя бы несколько книг. Трудно торговать при закрытой лавке». «Думаешь, он тебя не опознает?» «Ни за что». «Не понимаю я тебя, Роденбар», — сказал следователь, вставая. «Топай за мной». Мы прошли в коридор и остановились у двери с матовым стеклом и без всякой таблички. «Не знаю, стоит ли устраивать опознание», — сказал он, открыв дверь. «Ты присядь тут на стульчик, а я поговорю с начальством». Я вошел, и он закрыл за мной дверь. В комнате был один единственный стул, и он стоял перед большим зеркалом. «Нет, что ни говори, миссис Роденбар не круглых дураков вырастила. Я сразу понял, почему мне велено посидеть в этой каморке. Хотят провести одиночное, неофициальное опознание. Если оно не даст результатов, оно не попадет в протоколы по делу Бернарда Граймса Роденбара, если штат Нью-Йорк возбудит таковое. Да, леди и джентльмены, у меня достало ума сообразить, что зеркало не простое, а особое. С лицевой стороны зеркало как зеркало, зато с другой прозрачное, сквозь него все видно. Колкинона поставят сзади, и он будет рассматривать меня, а я его не увижу. Что ж, меня это устраивает? Больше, чем устраивает, добавил я, подумав секунду-другую. Теперь мне нужно одно, чтобы Колкинон хорошенько разглядел меня, так, чтобы с уверенностью утверждать, что видит меня впервые в жизни. Я встал и подошел к зеркалу, как будто это было обычное зеркало, и только. Мне хотелось скорчить гримасу, но я подавил в себе это желание и ограничился тем, что поправил галстук. Такие зеркала — хитрая штука. Чем дальше ты от него, тем лучше отражение. Если же подойти совсем близко, то начинаешь видеть насквозь, как и с обратной стороны. Видишь смутно, расплывчато, потому что отражательный эффект все равно сохраняется. В результате получается двойное изображение, как на фотопленке, отснятой два раза. Я смотрел в зеркало и видел и то, что было передо мной, и то, что было позади меня одновременно. Некоторое время впереди была только пустая комната, а потом я увидел, что дверь открылась, и Ришлер вел человека в сером костюме с повязкой на голове. Лицо его было в синяках и ссадинах. Он подошел к зеркалу и стал внимательно меня разглядывать. Я тоже смотрел на него. Я едва удерживался, чтобы не подмигнуть ему, не высунуть язык, вообще не выкинуть какую-нибудь дурацкую шутку. Чтобы не поддаться искушению, я принялся изучать мистера Колкеннона. Особого впечатления он не производил. На дюйм или два ниже среднего роста, лет 55, овальное лицо, наполовину седые волосы, коротко подстриженные усики с пробивающейся сединой, курносый нос, маленький рот, неопределенного цвета глаза, не то карие, не то зеленые. Его можно было принять за банковского служащего. Ничто в этом человеке не указывало на то, что он только что потерял красавицу-жену и полумиллионную монету. Впрочем, он не был похож на счастливого обладателя такой жены и такой монеты. С минуту он смотрел на меня, в то время как я смотрел на него. Потом он, важно, как индюк, помотал головой. Кажется, я удержался и не улыбнулся в тот момент, когда Ришлер тронул Колкеннона за рукав, и тот пошел за ним из комнаты. Я ощерился, как тыквенная рожа, в канун Дня всех святых. В скорости Ришлер вернулся. Я сидел на стуле и чистил ногти тупым концом зубочистки. Увидев его, я невинно поинтересовался, когда же будет опознание. «Та же мне умник выискался!» «Прошу прощения!» «Галстук, видите ли, вздумал поправить! Никакого опознания не будет! Можешь топать домой!» Полиция поняла, что ошиблась. «Ни хрена мы не ошиблись! Я по-прежнему считаю, что ты участвовал в ограблении! Ты был наверху, возился с сейфом, а твои дружки тем временем расправлялись с Колкеннонами, поэтому он тебя и не видел! Думаешь отделаться легким испугом? Не выйдет, голубчик! Как только мы схватим твоих сообщников, против тебя сразу появится куча улик. Сядешь как миленький, причем на большой срок, и намного больше, чем если бы сам признался. Спи, это твоя песенка, умник. Я всего лишь скромный букинист. Как же, букинист? Убирайся-ка по-добру, по-здорову. Не сечешь, когда тебе хотят помочь. Мозгов не хватает. Если наберешься ума в ближайшие 2 часа, звякни. Впрочем, в твоих же интересах не тянуть резину. Если мы накроем кого-нибудь из твоей компании, он тут же расколется и свалит все на тебя. Придется умнику за других сидеть, а он даже не был на месте убийства. Какой в этом смысл? Лучше уж на чистоту с нами. Я и так на чистоту. Ого, на чистоту. Проваливай отсюда, Роденбар. Я выходил из здания, когда меня окликнул знакомый голос. Не я буду, если это не Берни Роденбар. Кого только не встретишь на площади полиции, дом 1. Привет, Рэй. Привет, привет, Берни. Рэй Киршман загадочно ухмылялся. Костюм на нем сидел, как всегда, плохо. На взятки, которые вымогаешь, мог бы и получше одеваться. Мелькнуло у меня в голове. Утречка, что надо, правда, Берни? Что правда, то правда, Рэй. Хотя уже первый час прошел. Хотя уже первый час пошел. Знаешь, Берни, кажется, я выиграл пари, которое сам с собой заключил. Тебя отпустили. Ты в курсе? А как же? Колкеноны, так. Я сразу понял, что это не ты. Где это видано, чтобы ты работал не один? Где это видано, чтобы ты силу применял? Разве что однажды сбил меня с ног. Во взгляде Рэя читался упрек. Помнишь, Берни, что у Фолк... Помнишь, Берни, что у Флексфорда было? Я тогда запаниковал, Рэй. Я это крепко запомнил. Я не хотел ничего такого, Рэй, только смыться хотел. Да уж, знаешь, они уверены, что ты тут тоже руку приложил. Ришлер имел право хоть сейчас тебя забрать в камеру, но он считает, что выгоднее дать тебе погулять на воле. Мы стояли на тротуаре у кирпичного здания полицейского управления. Напротив, через улицу, высилась арка муниципалитета. Рэй загородил ладонью зажигалку, затянулся, закашлялся, опять затянулся. «Хороший денек», — сказал он, — «просто замечательный». «Почему они думают, что я замешан в налете на Колкеннонов?» «Видя твой М.О., Берни!» «Ты шутишь? Разве я когда-нибудь громил квартиры? Я хоть раз пальцем кого тронул? Разве не давал тягу, как жулик, если объявлялись хозяева? Разве бил стеклянные крыши, чтобы попасть в дом?» «Нет, брат, все это не согласуется с моими методами». Они из того исходят, что это твои сообщники так грубо работали. Но и против тебя есть улика. Очень даже подходящая улика. Ты о чем? Вот о чем. Рэй достал из кармана резиновую перчатку. Он держал ее осторожно, двумя пальцами, словно она кусалась. Ладонь на перчатке была вырезана. И это твоя улика? Эх, улика, не моя. В досье на тебя что записано? Для совершения преступных деяний надевает резиновые перчатки с отверстиями на ладонях. Как тебе нравится это? С отверстиями на ладонях. Нет, чтобы сказать по-человечески, что ты вырезаешь в них ладони. Где ты это раздобыл? Перед домом Колкононов. Там у них садик. В садике и валялись. Дай посмотреть. Эй, это улика. Хрустальная туфелька тоже была улика, сказал я, взяв у него перчатку и пытаясь натянуть ее на руку. А я, должно быть, одна из злых Золушкиных сестер, потому что она мне не подходит, твоя улика. Резиновые перчатки тоже ведь разных размеров делают. Это на несколько размеров меньше. Рэй даже наклонился, чтобы рассмотреть получше. Погоди, погоди! Похоже, ты прав. Я вернул ему перчатку. Береги. Можешь даже сказать, кому надо, что на мою руку перчатка не налезла. Пусть поищут какого-нибудь разъяву с маленькой рукой. Передам. Ты к себе, в магазин. Могу подбросить. Это тоже входит в стоимость услуг. Да брось ты, просто по пути. Назад я ехал уже не в полицейской машине. По пути поговорили о том, о сём, о новом игроке в городской бейсбольной команде, о возможной забастовке муниципальных мусорщиков, о перетряске кадров в окружной прокуратуре Куинса. Полицейским и ворам есть о чем поговорить, стоит им только подняться выше взаимной вражды. У них много общего, хотя ни те, ни другие не хотят этого признавать. Без формы Фил и Дэн совсем не похожи на полицейских. Недаром я сначала принял их за бандитов. Рэй высадил меня у дверей Барнигатских книг и, посоветовав смотреть в оба и подмигнув на прощание, укатил. Я начал было отпирать замки, потом, убедившись, что он уехал, плюнул и снова их запер. Были дела поважнее продажи книг. Я не был в шайке, которая прикончила Ванду Колкенон. Ее муж не только не опознал меня, но и твердо заявил, что не знает такого. Если перчатка — это все, что у них есть, то такая улика гроша ломаного не стоит. Тем не менее, Ришлер считает, что я замешан в преступлении. Я чувствовал, что есть что-то странное в этой истории. Рэй, кажется, тоже так думал. Глава 7. Ленч у нас, Каролин, обычно общий. По понедельникам и средам продукты закупаю я, и мы едим в ее собачьем салоне. По вторникам и четвергам еду приносит она, и мы закусываем в Барнигатских книгах. По пятницам мы, как правило, закатываемся в какой-нибудь недорогой ресторанчик с национальным колоритом и гуляем. Естественно, этот распорядок всегда можно было нарушить, если у меня или у нее менялись планы. Сегодня была среда, и когда я не явился к ней в полдень, она поняла, что у меня что-то изменилось, и махнула поесть одна. Салон для пуделей был заперт. Изнутри на стеклянной двери висела картонка и циферблат с передвижными стрелками. На картонке была надпись «Вернусь в...» Стрелки показывали половину второго. Я взглянул в кафе у поворота на Бродвей, но Карлин там не было. Хотел оттуда же сделать звонок, но телефон-автомат висел на людном месте. Пришлось пройти еще квартал и заглянуть в восточный ресторанчик. И снова никого. Зато автомат находился в укромном уголке. Я заказал чашку кофе и сэндвич с пряностями. Голоден я не был, но помимо булочек на завтрак с утра не ел, и потому решил, что стоит подкрепиться. Сэндвич я не доел, кофе выпил весь и попросил 10 центовиков, когда мне давали сдачу. Первый звонок я сделал Габелю Крау. Дневная пост была уже в киосках, но я даже не посмотрел на нее. Знал, что вся третья полоса занята Вандой Колконон. Убийство ее могло попасть и на первую полосу, если ее оттуда не потеснит что-нибудь чрезвычайное, вроде прогнозируемого вторжения из Южной Америки, каких-нибудь жалящих насмерть пчел. Помню, когда было шумное дело Сэма Берковица, пост поместил во всю первую полосу фотографию спящего в камере маньяка, сопроводив ее кричащей надписью «Сэм спит». Слух об убийстве наверняка разнесся повсеместно и должен был дойти до Абеля по радио, телексу или из печатной страницы. Любая краденая вещь стоимостью, исчисляемой шестизначным числом, штука довольно горячая, можно и обжечься. А тут убийство. Считай, пожар разгорелся. От такого Абель будет не в восторге. Хорошего настроения ему мой звонок не прибавит. Зато хоть я ему повторю еще раз, что, может, мы и плохие, но в мокром деле не участники. Я держал трубку ровно 12 гудков, пока мой 10-центовик не выскочил из аппарата назад. Подумав полминуты, я набрал номер снова. Бывает, что ткнешь палец не туда, куда надо, и вдруг связь забарахлит. Нет, молчит. Я набрал его номер по памяти. Телефонной книги под рукой не было, поэтому я на всякий случай позвонил в справочную и выяснил, что память меня не подвела. Я позвонил Абелю в третий раз, но результат был тот же самый. Может быть, как раз в это время он торгуется с покупателем из-за нашего никеля. Может быть, он зашел в свою любимую кондитерскую на Западной 72-й и скупает все, что попадается на глаза. Или дрыхнет, прикрыв телефон подушкой. Или мокнет в ванной. Или же прогуливается в Риверсайдском парке, искушая тамошнее хулиганье. Все может быть. Я снова позвонил по 411 и попросил номер галереи Неро Обок на Западном Бродвее в Сохо. После 4 гудков я уже подумал, что мне вообще не суждено сегодня до кого-нибудь дозвониться. Но тут услышал хриплый от беспрерывного курения голос Денис Рафаэлсон. «Привет», — сказал я, — «мы готовы к ужину». «Берни? Он самый...» Последовала небольшая пауза. «Что-то я перепутала», — сказала она наконец. «Работаю как зверь. Голова от красок раскалывается. Мы что, на сегодняшний вечер договаривались?» «Вроде так. В прошлый раз идея родилась. Значит, умерла, не успев родиться». «Надо записывать», — сказала она. «А я этого не делаю. Извини, Берни. У тебя другие планы?» «Планы? Да нет. Хотя если я забыла о свидании с тобой, то уж о прочем и подавно. Насколько я помню, сегодня у меня вечеринка. Придут Труман и Гор. Хилтон хотел посмотреть мои последние работы. Ему предстоит писать обзор в «Воскресную Таймс». Энди обещал привезти Мэрилин, если только она в городе. Ты знаешь, что это такое? Принадлежать кругу людей, которых узнают по одному имени. Я... что я? Да будь я хоть Джеки, все равно спросят документы, если захочу получить в банке деньги по счету». На телефонные хохмы Денис мастерица. Я познакомился с ней тоже по телефону, совершенно случайно, когда разыскивал одного художника, о котором я не знал ничего, кроме фамилии. Она посоветовала, что надо сделать. Мы разговорились, и пошло-поехало. С тех самых пор мы встречаемся время от времени, и если наши свидания оставались эпизодическими и не переросли во что-то более прочное, то все равно не самое худшее в том, что теперь принято называть межличностными отношениями. «Я знаю, что должна была сделать, притвориться», — говорила Денис. «Когда ты спросил, готов ли я к ужину, надо было сказать «да» и точка. Какая жалость, что я не употребляю наркотики. Тогда можно было бы сказать, что только что выкурила травку, вот в голове все и перепуталось. Ты поверил, что это от красок?» «Конечно, поверил. Потому что я действительно свободна сегодня вечером. Даже если я и забыла о свидании, ничто не мешает мне на него прийти. Мы уславливались, где встретимся». «Почему бы мне не заскочить к тебе? примерно в половине восьмого». «Правда? Почему бы и нет?» «Тогда я заскочу. Я буду ждать. Что-нибудь приготовить?» «Нет, мы куда-нибудь сходим». «Звучит многообещающе. Может быть, я успею закончить эту проклятую картину. Тогда полюбуешься». «А может и нет. Берни в 7:30. Знаешь, я записала. Теперь уж точно не забуду». «Я верю тебе, Денис. Одеться как-нибудь по-особому». «Простенько, но со вкусом и с улыбкой». «Хорошо».